Международное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 3 мая 2022 года вторник, по старинному календарю родительский день, Радуница или Родуница. Еще называли этот день день окликания предков. А по современному календарю отмечается сегодня день солнца. Я не знаю, как у вас, а вот в Москве солнца маловато. Зато на народном славянском радио ярким солнышком сегодня светит у нас Василиса сказочной Руси. Здравия тебе, Василиса! Здравия, зрители и слушатели Народного славянского радио. Здравия, Елена! На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема «Антистресс по-русски». Напомню нашим слушателям, дорогие друзья, мы, как всегда, ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает бессменная Светлана Большакова, за пультом бессменный Алексей Щербаков. События в современном мире, то, что сейчас происходит, очень часто и очень у многих людей, к сожалению, вызывают стресс. Как жить без стресса? И каким бывает антистресс по-русски, мы сегодня узнаем от Василисы. Василиса, тебе слово. Елена, я посвящаю сегодняшний эфир здравию людей, во славу здравия, во славу возрождения русского народа, во славу нашего рода. Итак, мы находимся сейчас с вами все в непростом периоде перехода, в условиях, в ситуациях, когда нас всех перетрясывает, словно мы находимся в ситуации затяжной турбулентности. О таких жизненных этапах говорят «из огня да в полымя». Со всех сторон на фактически всех людей по всему миру обрушиваются проблемы, обстоятельства, события, информация достаточно разрушающего характера, которая приводит даже самых стойких людей и владеющих различными практиками и техниками к достаточно сильному перенапряжению. И неизвестно еще, с какими бедами и обстоятельствами могут столкнуться люди в ближайшие годы испытаний. Но, к сожалению, многие люди снимают стресс весьма деструктивными способами, которые дают временное облегчение, но затем приводят к достаточно серьезным и порой необратимым для здоровья и для психики состояниям. А многие люди, многие русские люди, поддавшихся на какие-то предложения, которые сейчас есть в доступе с разных источников, снимают стресс практиками, которые связаны с западными традициями или с восточными. И это, конечно же, помогает, потому что там есть очень много мудрых практик, но при этом это не всегда соответствует именно нашему характеру, нашему психотипу, и поэтому не приносят такого очевидного результата, как то, что является нашим родным. А в русской культуре за лихие времена нашей истории сохранилась и накоплен опыт очень как сокровищница, которая помогает людям восстанавливаться после стресса. И наши практики помогают очень хорошо соблюдать профилактику различных состояний перенапряжения, очищать людей быстро от боли, потерь, горя и фактически давать возможность возродиться, словно воскресать из пепла. И я надеюсь, что те практики, которые я вам сегодня покажу и о которых расскажу, а я подготовила вам целый спектр различных практик и западных, и восточных, и наших русских, которые и основные принципы работы с состояниями сильного перенапряжения. То есть мы сегодня с вами будем говорить о том, что такое стресс, о его признаках и причинах, о том, чем грозит перенапряжение, о методах ломки людей, которые, к сожалению, присутствуют в современной реальности, о том, как западные, восточные и южные методики, какие методики вот этих западные, восточные или южные существуют, и какие из них могут нам помочь, и какие являются разрушительными. И, конечно, мы с вами поговорим о русской здравии и о наших практиках здравия, которые рекомендуют наши русские целители. И это все сохранилось в нашей культуре, и это сейчас возрождается. Что же помогает и помогало и помогает нам из традиций не только выживать, но и счастливо жить в суровых условиях стресса, закаливаться и не ломаться? Прежде всего, я считаю, что это само правильное отношение к жизни, то есть принятие неопределенности жизни. Ведь в жизни все течет, все меняется, жизнь всегда преподносит нам какие-то обстоятельства, которые являются для нас неожиданными. И к этому надо просто внутренне быть готовым, и тогда большая часть проблем, которые связаны с тем, что люди привыкают к некой стабильности, и когда стабильность рушится, то все начинает ломаться, и психика, и физика человека начинает на это слишком яро реагировать, то если мы заранее примем состояние неопределенности, и если мы заранее примем страх страхов, смерть, а именно страх и страх смерти как причина из причин является основой очень многих стрессовых состояний, мы поймем, что жизнь — это только, что есть только жизнь, а смерть — это миг перехода. И главное на грани жизни и смерти — это ценность и радость каждого мига, который мы проживаем здесь и сейчас, идя по бесконечному пути к целям, которыми нас влечет наш возгорающийся дух, который нас зовет быть лучше, каждый миг лучше, чем мы есть сейчас. Наши предки знали, что жизненные испытания нужно переносить стойко, смело глядя в глаза смерти, но при этом веря в торжество жизни. Не принято было показывать, что тебе тяжело. Считалось, что роптать на судьбу последнее дело. Наши предки переносили невзгоды с достоинством и подавали пример своим детям, как поддерживать друг друга, как помогать друг другу в тяжелой жизненной ситуации. И каждый владел простыми инструментами по приведению себя в порядок. Наши предки знали, если плохо, распрямись, соберись, расправь крылья, устреми взор в небеса, к Богу. Улыбнись и действуй, и твое состояние обязательно улучшится. Главное — не сдаваться, не расхламляться, не ныть. Сохранить свою волю вольную, честь и совесть. Помогать другим. Важно ощущать связь со своим живым сердцем, со своей душой, и через это чувствовать связь с Богом. А когда мы под Богом, то что может с нами случиться плохого? Из самой тяжелой ситуации мы обязательно найдем выход и воспарить над самыми тяжелыми обстоятельствами духом. И тогда они могут совершенно волшебным образом преобразоваться к лучшему. Эти вдохновляющие образы наши предки передавали из поколения в поколение. Герои и героини сказок, былин, легенд, мифов достойно проходили уроки жизни и получали по прохождении этих испытаний, часто эти испытания были очень даже экстремальными, различные дары жизни. молодильные яблочки, жар-птицу, волшебного коня, находили свою пару, счастливую судьбу, долю, полцарства в придачу, обретали счастливую жизнь в мире, куда возвращались гармония, счастье, мир и красота. И я предлагаю в начале нашего эфира тоже провести нам такую простую практику, которая называется «Расправь крылья». И мы сейчас с вами всем предлагаю встать, настроиться, собраться, привести быстро в порядок, выстроить свои царства, свою ось, осанку и полететь. А через это, через этот полет снять напряжение, которое, конечно же, накапливается прежде всего в нашем теле. Давайте попробуем. Итак, для начала нам нужно выстроить свою ось, свою осанку, свой приемопередающий остов, нашу буквицу ИЖЕЙ, которая проходит внутри нашего тела по позвоночнику, через которую идут наши потоки небесный и земной. Для этого нам нужно встать так, чтобы наши ножки находились параллельно друг другу на ширине наших плеч. Очень плотно соединиться, прям ступнями прорасти в землю. Поставить копчик на место, то есть подвернуть его, чтобы у нас тазовый отдел, наше медное царство, стояло ровно, то есть ровно стояли тазобедренные кости, и развернут прямо был таз наш. То есть не выпячиваем, а подгибаем наши бедра, и нижнее царство у нас становится таким тяжелым. Прям почувствуйте, если вы правильно встали, у вас нижний отдел укоренился. Теперь наша задача поставить на кол наш передний отдел, наше серебряное царство, нашу грудную клетку. Для этого мы чуть-чуть приподнимаем плечи и их отводим. И у вас может проявиться такой щелчок, если вы правильно сделали, можно так сделать несколько раз. То есть состояние щелчка, мы словно плечики одеваем на вешалку. И у нас вот в этой части, в грудине, как будто такой крючок, на который плечи встают. То есть вот еще раз попробуйте расхламиться, опуститься, тело свое размякли, а потом хоп, поставили бедра и поставили плечи. И осталось поставить на кол наше золотое царство, нашу голову. Для этого предлагаю немного размять зону атланта, нашу шейку, руками сделать массаж задней поверхности шеи. То есть с одной и с другой стороны от позвоночника массирующими движениями массировать нашу шею и легко уводим на грудь, то есть с шеи выводим движение на грудь. После этого разминаем зону атланта наклонами головы, то есть наклоняем голову вниз и слегка надавливаем ее руками. Зоны шеи работаем всегда очень спокойно. Она нежная, чтобы не повредить атланта. Назад. Вперед сделали. Теперь отводим голову тихонечко назад и растягиваем. И теперь влево и вправо. То есть опустили голову вправо и рукой помогли растянуться шее. Повернули голову влево и рукой помогли растянуться. Сейчас я показываю достаточно быстро упражнение. Когда вы будете делать самостоятельно, можете делать растяжки для шеи более длительно. И сейчас несколько движений сделаем для постановки атланта. Это движения, которые связаны с круговыми движениями головой. Головой двигаем медленно. И можете даже услышать такой хруст в голове, в районе шеи. И в другую сторону. Давайте сделаем по 3 раза. Можно делать намного дольше и больше. Когда дома делаете такие вот разминки, зарядки. И можно еще такими восточными движениями подкрутить наш атлант. Итак, проверяем теперь. Ноги на ширине плеч ровненько прорастают в землю. Бедра стоят ровно. Суставы на ширине плеч. Раскрыта грудная клетка. Голова стоит ровно. И вся наша ось выстроена. А теперь мы расправляем крылья и полетели. Мы птицы, которые летим на другой берег прекрасного озера. Озеро небольшое, но полететь нам придется. Мы летим, летим, и наша задача пролететь через это озеро всем вместе и всем приземлиться на новом берегу. Представьте, что мы летим, поднимаемся над огненной рекой через реку Смородину, летим через огненный Калинов мост, и нам нужно и крылышки не обжечь, себя сохранить, приподняться. И обязательно долететь до новой прекрасной земли. Летим, летим. Суть этой практики в том, чтобы пройти через разные уровни напряжения, которые будут подниматься изнутри, выходить через тело. Пройти через 3 уровня боли или больше. Когда нам кажется, что крылышки уже опускаются, и лететь мы больше не можем, мы все равно продолжаем взмахи крыльями и летим. Немножко летим, несколько минуток, 3-4 минуты нам всего надо пролететь. И будет спасительный берег. Крылья машем, крылья красивые, сильные. Вся наша осанка выстроена, тело наших птиц мощное. И мы летим. Лететь становится тяжело, с каждым взмахом все тяжелее. И что же делать нам тогда? А тогда можно начать двигаться, словно порхать, словно летать и танцевать при этом. Поэтому, когда вам тяжело, просто начинайте двигаться, и вам сразу станет легче. Двигаться и танцевать. То есть в любой тяжелой ситуации облегчайте себя самыми разными способами. И когда вы начинаете танцевать, кружиться и при этом лететь, вам становится намного легче. И улыбайтесь, и вам тоже будет намного-намного проще лететь. Летим, а крылышки тяжелеют от боли. Много напряжений, много печалей, стрессов, болей внутри. И когда мы начинаем входить в ритмичные упражнения, из нашего тела начинает подниматься эта боль. Но мы ее выдыхаем. Мы простанываем ее. В разных ситуациях, когда нам тяжело, мы начинаем работать звуком. Звук протяжный вместе с выдохом сильным вытаскивает тяжесть из нас изнутри, и мы продолжаем лететь. Летим, летим, летим. Спасительный берег уже виден. Но нам до него еще нужно долететь. И танцуем, и улыбаемся, и летим, и поддерживаем в ритме резонанса друг друга, тех, кто рядом. Кому тоже тяжело, но кто не опускает свои крылья в самых тяжелых ситуациях и продолжает лететь, и подбадривать, и помогать другим. Летим. Летим и помогаем друг другу. Летим. Крылья наши сильные. С каждым следующим взмахом они становятся все сильнее. Если каждый день мы будем делать такую практику полета, то с каждым днем нам будет становиться жить и лететь по жизни все легче и легче. Спасительный берег уже рядом. И мы легко приземляемся и опускаем наши крылышки. Елена, мне нужна обратная связь. Как ощущения в теле после взмахов крыльями? Вообще, Василиса, нужно предупреждать о таких экспериментах. Какие ощущения сегодня, я тебе еще, наверное, затрудняюсь сказать, но вот то, что будет завтра утром, я думаю, это будет ярко выражено. Боль поднялась? Конечно. Боль поднялась? Конечно. Я же это самое как-то знала это упражнение. Я это знала это упражнение системы Нарбекова. Но давно-давно уже его не выполняла. Встаем, это не все, это не законченное упражнение. Сейчас мы будем выводить боль, которая у нас поднялась из глубины на поверхность. И это обязательно, потому что недостаточно боль поднять изнутри тела, из глубины. Важно от нее освободиться. И сейчас что мы делаем? Мы начинаем крылышки, начиная от лопаток, прохлопывать ладошкой, согнутой лодочкой. С такими достаточно сильными ударами. Вверху и пошли вниз вдоль руки. Прям до самых-самых-самых пальчиков. С другой стороны. Боль эту выбиваем, мы ее подняли, теперь надо ее размельчить, чтобы она вышла на поверхность. То есть эта энергия должна быть высвобождена и удалена из нашего тела. Можете простукивать столько, сколько вам надо, для того, чтобы ее разбить. А после этого побили себя, и надо залодовать. Взяли ладошкой и начали тоже с области плеча круговыми движениями, мягенько и достаточно с хорошим нажимом эту боль скатывать, спускать сверху вниз. И прям вот так вот ее тянем, тянем, тянем по кончикам пальцев и сбросили вниз в землю матушку. И с другой стороны. Взяли, взяли, взяли, взяли, подняли и сбросили. И этого еще руками и всем телом сделали разные-разные сбросы. Вот как у вас тело идет, как хочется покрутить руками, подергать плечиками и потопать ножками. Ногами можно потопать с ударом пятками, с сильным ударом пятками, чтобы все тело сотрясалось. Потому что вот этот мини-стресс, когда мы сотрясаем свое тело, помогает изнутри, из нас вытащить последствия глубинных, в том числе и психических, психологических стрессов, которые накапливаются внутри нашего тела. И ежедневные вот такие вот трясочки и такой полет с убиранием боли помогут вам очень много из себя освободить. Так, вот такое упражнение первое. И одно из моих любимых упражнений сразу же в начале эфира вам предложила. И рекомендую вам его ежедневно делать. И вы почувствуете, как много тяжести уйдет из вашего тела, а значит, из вашей жизни. Так что, Елена, полегчало? Да, уже лучше. И вот в наше здравие стресс выходит через постоянную работу с телом. Еще одно упражнение хочу вам предложить, но в данном случае как упражнение для самостоятельной работы. Что вам нужно сделать? На листе бумаги обвести свою руку, ладонь по контуру. И внутри ладони напишите все то, что для вас является самым ценным и значимым на грани жизни и смерти. То есть вот представьте, что осталось жить несколько дней или один день. И что для вас является самым-самым значимым для того, чтобы вот этот день прожить максимально ценно для вас. А еще тут же внутри руки напишите то, что вы действительно в этот день можете изменить. Что, кого, как. То есть что для вас ценно на грани жизни и смерти, и что вы можете за вот короткое время, которое вам осталось, изменить к лучшему. Вот оказывается в секторе вашего прямого воздействия и вашей прямой ответственности. Чем дальше от ладони, на всех полях остальных, вы можете записать все, что для вас является менее значимым и на что вы прямо сейчас, вот в ближайшее время, повлиять не можете. То есть центр руки – это самое значимое, там по пальчикам уже распределяется менее значимым, за пределами ладони еще менее значимым. И на что вы повлиять уже можете не так прямо, как то, что находится непосредственно в зоне вашего прямого воздействия. И записав это, решив для себя приоритет ценностей и доступности влияния, вот думайте об этом каждый день. Каждый день своей жизни уделяйте внимание и силы всему самому ценному, значимому для вас и тому, что вам действительно хочется делать от сердца, что соответствует вашему признанию, предназначению и живому творческому выражению. Это вот тоже такой практикум, который помогает вам принять неопределенность жизни и поможет в каждый момент жизни делать что-то самое настоящее, самое ценное и важное для вас и для ваших близких. И третья практика, которая всегда при нас и которая, о которой нужно помнить каждый день, это практика, которая называется «Питье чистой живой воды». Поэтому во здравие пью за вас, за ваше здоровье, чистую воду. И предлагаю вам сделать то же самое в течение всего эфира. Эфир будет долгим. Пить воду маленькими глоточками. Вода, которая помогает нам восстанавливать здоровье клеток и помогает оживлять лимфу и делать ее более текучей, более хорошо работать в лимфосистеме. Эта вода чистая, живая, заряженная вашими лучшими пожеланиями, лучшими словами. И пить надо достаточно много в течение дня. Но ориентировочный, нет абсолютно четких параметров, конечно, сколько нужно пить, но есть некоторые ориентиры. Расчет примерно такой, 30 мл на 1 кг вашего веса. И пить надо в течение всего дня маленькими глоточками, небольшими там кружками запивать сразу же по пол-литра, а помнить о том, что мы пьем помаленьку в течение всего дня. И тогда у нас будет хорошо работать лимфа. Тогда у нас будет, раз хорошо работает лимфа, значит, у нас различные токсины, которые часто образуются в теле человека во время стресса, они будут быстрее выходить. И такой простой практикой мы будем помогать избавляться нашему организму от последствий стресса, от ядов, токсинов, которые вырабатывает наш внутренний химический завод, когда мы попадаем в ситуацию, которая нас потрясает. За ваше здоровье! А теперь давайте разбираться с теорией. Итак, что же такое стресс? Это реакция организма на давление, сверхнапряжение, на испытание жизни. Изначально понятием стресс обозначали нервно-психическое напряжение. По-русски само слово «стресс» можно было бы назвать «сотрясение», «встряска», «потрясение». И часто состояние стресса связано с чрезмерным напряжением, давлением, напрягом. Не случайно слово «пресс», «давление», оно по созвучию близко со словом «стресс». Стресс вызывают любые факторы, которые требуют адаптации и перестройки нашей психики и нашей физики. Причиной стресса могут стать и неудовлетворенные потребности и проблемы, которые глубоко загоняются внутрь и которые могут вести свое начало еще с глубокого детства. Стрессовой может стать любая ситуация, которая порождает внешнее или внутреннее движение, сильные эмоции, которые либо внешне выражаются, либо оказываются загнанными внутрь. Потому что есть люди, которые внешне не выражают свои состояния эмоциональные, но на самом деле у них все внутри дрожит и кипит. И это тоже состояние противоположное по выражению ярким, активным эмоциям, которые выливаются в состоянии стресса наружу. Все, что нас выбивает из колеи, из спокойного течения жизни и заставляет как-то реагировать на ситуацию, прямо или косвенно является источником стресса. Стресс все-таки, на мой взгляд, это абсолютно естественное, часть жизни человека, потому что в жизни всегда есть обстоятельства, которые нарушают ход нашего спокойствия. В этом красота жизни, в этом ее изменение. Жизнь невозможна без стрессовых ситуаций. Прорывы и рост человека идут через преодоление. Они естественны и способствуют духовному росту, самосовершенствованию человека. И более того, они чеканят его лучшие качества. Это своего рода часть обучения в школе жизни. И тем не менее, разобраться, какой стресс нам полезен, а какой стресс становится вредоносным для нас, очень важно. Давайте сейчас разберемся с тем, вообще, какие бывают стадии развития стресса. Первая стадия, она ощущается как накатывание какой-то внутренней волны, то есть состояние тревоги, какая-то внутренняя дрожь просыпается, и она начинает изнутри подниматься в ответ на какую-то угрозу или неизвестность, мобилизуются адаптационные возможности организма. И вот эта сила активируется, и этой силой нужно учиться управлять. Сильное переживание, волнение, страх перед каким-то событием ввергают обычно людей либо в панику, либо в ступор, либо являются основой прорыва в некие сверхспособности. И тогда человек в этом состоянии стресса делает невозможное. И таких случаев достаточно много, когда люди перемахивали через заборы, поднимали машины для того, чтобы там ребенка спасти. И у них просыпались какие-то спонтанные ситхи, сверхспособности, которые активируются обычно у человека только при больших каких-то духовных и физических практиках, длительных по времени. А в состоянии стресса это проявлялось спонтанно. Итак, вот это ощущение накатывающей волны, ощущение этой чудовищной силы — это первый этап стресса, первая стадия. Вторая стадия условно называется борьба, сопротивление и активное действие. То есть когда человек пытается что-то сделать для того, чтобы разрешить эту стрессовую ситуацию, либо вернуть утраченное равновесие. Люди пытаются бороться изо всех сил, напрягаются, перенапрягаются, что-то совершают, перевозбуждаются. Ну, если это какой-то обыденные жизненные ситуации, там, ну, например, развал бизнеса какой-то, то люди начинают сразу же каким-то образом это пытаться решать, наладить, наваливается много дел, много проблем, состояние внутреннее нарастает, и нарастает состояние какой-то злости и тревоги, потому что ком, вот этот стресс, он имеет такой послед, очень длительный, и вот эта сила выходит и выражается совершенно в разных активных действиях. Следующая, третья стадия – это состояние истощения. То есть когда уже силы человека начинают покидать, вот эта мобилизационная волна вышла, и наступает некое состояние апатии. Человек начинает сдаваться тому, чему он не может противостоять, и принимает все, даже саму смерть. И начинает понимать, что того, как было раньше, уже не будет. Ресурсы заканчиваются, и человеку необходим отдых, потому что нет сил ни бороться, ни противостоять. И ничего не осталось из вот этого внутреннего импульса, который на второй стадии был особенно силен. И тогда, когда приходит вот это принятие обстоятельств и принятие самой богини Мары, смерти, которая может в любой момент нагрянуть и нас увести с собой в свое царство, наступает следующая стадия, четвертая. Это стадия расслабления. Адаптация и постепенная перестройка на новую жизненную волну, перезагрузка и восхождение, то есть происходит перерождение. И вот если эти четыре стадии планомерно в том или ином ритме идут друг за другом, то вот все происходит достаточно естественно, даже если стресс очень сильный, если ситуация очень сильно человека взбудоражила. Напряжение естественно, и сам стресс необходим как фазы рождения, роста, созревания, создания семьи, возрастных посвящений, каких-то очень важных событий в жизни человека, которые всегда сопровождаются некими внутренними и внешними потрясениями, изменением ситуации. В жизни всегда что-то случается, и всегда есть перемены. Но если гармонично чередуются волны напряжения, расслабления, то все в порядке. А вот длина вот этой волны, то есть вот какая она будет у человека, вот такая, более мягкая, с какими-то вот внутренними ритмами, но это не важно. Но если есть вот эти все фазы этой волны, и они завершены, то тогда все благополучно, и человек достаточно быстро выходит из стресса, перерождается, и все продолжается, и даже он получает определенные подарки на выходе из этих состояний. И в том числе изменение его энергостатуса, улучшение его здоровья, омоложение и какие-то появления сверхспособностей. Это все-таки приятные подарки при правильном прохождении стресса, при всех его фазах. У разных людей разные пороги стрессоустойчивости, но сам принцип универсален. Все люди разные. Кто-то более стрессоустойчив, кто-то менее. Своя мера напряжения, преодоления, расслабления должна быть обязательно найдена, вне зависимости от того, насколько более сильно либо менее сильно вы подвержены этим состояниям. Если же человеку не хватает в жизни какого-то напряжения, он сам его себе создает через создание каких-то приключений, потрясений. То есть драйв дает ощущение и красоту, и живость жизни. И все волшебные сказки, мифы, легенды народов мира как раз показывают вот эти ситуации прохождения героями экстремальных стрессовых ситуаций, помогают преодолеть испытания, возродиться и улучшить себя, стать более совершенными. Но если это все так, тогда в чем же опасность стресса, раз он естественен? Опасность в том, что мы живем сейчас в ситуации череды накатывающих, словно шквалистый ветер и шквалистые волны стрессов. И люди не успевают пройти вот эти стадии естественного стресса, передохнуть, адаптироваться, перестроиться, и наваливается следующая волна. То есть мы постоянно находимся в ситуации, когда эти волны перекрещиваются. И тогда мы попадаем в ситуацию затяжного стресса, где стадии не завершены, и состояние дистресса, повторного стресса. Не успели взглотнуть после одной волны, накатила новое. И вот это состояние, когда человек постоянно испытывает без расслабления и не имея возможности и времени вывести из тела ядовитые последствия стресса, то наступает чрезмерное перенапряжение с последующими серьезными проблемами для физики и психики. И энергия в теле перестает течь, внутри человеческого тела образуются зажимы как в физическом теле, так и в более тонких энергоструктурах. Человек может закаменеть и превратиться в живого мертвеца-зомби. Или ломается. Происходит слом психики и слом физики. Тело начинает расхламляться и рассыпаться. Факторы, запускающие психофизиологическую реакцию, называются стрессорами. И когда мы попадаем в зону стрессов, таких вот постоянно нарастающих, то в этом хроническом стрессе страдают нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая, дыхательная, желудочно-кишечная системы. Вырабатываются гормоны стресса, адреналин и кортизол. И это только верхушка айсберга, потому что еще дальше при хроническом стрессе затрагиваются очень сильно гормоны щитовидной железы, половые гормоны, подавляется иммунная система, потому что начинает плохо работать волочковая железа, тимус. Происходит резкое закисление организма, вырабатываются внутренние яды и токсины, и иммунитет сильно падает. Все защитные функции организма ослабевают, и тогда мы открыты для любых воздействий, как манипуляционно-психологического толка, так и атаки любыми заболеваниями, вирусами и информационными поражениями. Поэтому череда бесконечных стрессов переходной эпохи, которую нам создают некие силы, для того, чтобы мы, с одной стороны, могли быть более осознанными и росли в этой школе жизни, а с другой стороны, эти силы это создают нам для того, чтобы добиться реализации своих собственных целей, закабаления человечества. А закабалить человека, особенно русского, можно только тогда, когда его вернуть в состояние полного неадеквата, неспособности здраво мыслить, чувствовать себя и что-то делать. А это может случиться именно в состоянии, когда нас выбивают из колеи различными вот такими способами. И мы попадаем в ситуацию длительного психического, эмоционального, физического и умственного расстройства. И с таким человеком можно делать все, что хочешь. Какие у человека реакции при затяжном стрессе, то есть симптомы? Вы можете себя просканировать. Я думаю, что большинство людей могут сказать, что многие из этих симптомов, к сожалению, у современных людей есть в наличии. Это частые головные боли и головокружение, тяжесть и тормознутость в голове, беспричинные слезы, напряжение и скованность мышц, то есть словно окаменелость, перекос осанки, боли в пояснице, расстройство желудка, ухудшение работы желудочно-кишечного тракта. Это сильные изменения в питании, когда, например, у человека возникает сильный жор, тяга к сладкому, когда он словно заедает свои проблемы, и он начинает тянуться к вредным продуктам и напиткам, что в результате вызывает отложение жира во внутренних органах. Либо наоборот, в состоянии стресса человек очень резко худеет, отказывается от еды, у него полное отсутствие желания есть и каких-то вкусовых пристрастий. Следующим симптомом является расстройство сна. Опять же, это может быть либо бессонница, либо наоборот чрезмерная сонливость, когда человек постоянно хочет спать и днем, и ночью, и все никак не может насытиться во сне. К расстройствам сна относится потливость во сне, мыслимешалка, которую фактически невозможно остановить при засыпании, скрежет зубов по ночам. Также к критериями может быть изменение полового влечения, потому что стресс сжигает гормоны половые и потенция у мужчины, желание вступать в отношения даже с любимыми людьми начинает понижаться и порой совсем падает. Также учащение сердцебиения и давления, повышенная кислотность, то есть нарушается pH крови, происходит закисление организма, а также повышается сахар в крови. Гормональные различные нарушения, склонности к отечности, высыпаниям на коже, слабость, раздражительность, а также раздвоение сознания, голоса в голове и различные варианты, которые связаны с подселением. Это уже скорее не физиологические реакции, а такие вот психологические дополнительные проблемы, которые возникают на волне затяжных стрессов. Какие эмоции и чувства появляются при затяжном стрессе и при вот этом постоянном прессинге? Неуверенность в себе и недовольство собой, тревожность, раздражительность, проявляются различные фобии. Человек чувствует себя беспомощным, одиноким, подавленным, теряет мотивацию, впадает в апатию, уныние, безразличие и депрессию. Его взгляд на мир становится либо циничным, либо очень мрачным, печальным и тоскливым, безысходным. И также симптомами является неспособность контролировать свои эмоции, когда у человека случаются внутренние спонтанные разрядки, то есть напряжение достигает такого предела, что это выливается на его родных, близких, друзей или просто в пространство внезапными вспышками агрессии, гнева, злости на себя и на весь мир. Либо это выливается в противоположную реакцию, в чувство жалости к себе, слезливость, желание, чтобы тебя пожалели, похвалили, убаюкали, желание забраться в норку, спрятаться. Такое состояние, которое часто называют «мама, роди меня обратно», как мне не хочется жить, да, то есть включаются программы самоликвидации. И очевидными признаками затяжного хронического стресса являются хроническая усталость, отсутствие сил и желаний заниматься даже любимыми своими делами, своими проектами, которые всегда приносили какой-то драйв и давали возможность вдохновляться ими, то есть ничем, даже любимыми делами человек не хочет заниматься. У человека опускается, он перестает следить за собственной гигиеной, за своей опрятностью, за чистотой в квартире. Вот все это становится невмоготу и ненужным. Человек не хочет выходить из дома, двигаться, общаться с людьми, и встает, и наступает вот эта пора замкнутости. То есть это признаки очень серьезных патологий затяжного стресса. Единственное, на что хватает у такого человека энергии, это застревать внутри своей собственной головы и своей психики, внутри своей психотравмирующей ситуации, прокручивать ее внутри себя как пластинку или убегать от этой ситуации в различные виртуальные вселенные. В соцсети, компьютерные игры, сайты знакомств, тупить лежа на диване с пультом от телевизора либо у компьютера. И вот это все признаки вот хронической усталости. Но это еще только начало вот этих хронических затяжных признаков стресса. Дальше наступает чрезмерное психическое и физическое истощение, ухудшается память, у человека теряется сосредоточенность, наступает прострация, то состояние, которое так хотят получить от нас змеи Горынычи и Кощей Бессмертные. Это состояние называется «что воля, что неволя, все одно». Человек впадает в состояние безразличия. И вот эта подавленность, ступор — очень тревожный симптом. И самый как бы конечный вариант, который уже может привести к серьезным необратимым процессам, это нежелание жить. включаются программы самоликвидации, и здесь человек вот в этом состоянии может получить даже самый простой вирус, который разольется быстро разольется в сильнейшую патологию со смертельным исходом, либо получить раковое заболевание, либо скакануть на алкоголь, наркотики и другие способы саморазрушения. Естественные стресс-факторы могут включить естественные механизмы защиты от опасности. То есть вот если человек попадает в ситуацию очень сильного стресса, но этот стресс естественен, то ему, как правило, легче с этим стрессом справиться, чем когда человек попадает в ситуацию невидимого стресса, где стресс-факторы не особо видны. Что я имею в виду? То есть вот к естественным стресс-факторам, когда мы можем быстро мобилизоваться и каким-то образом отреагировать и тем самым быстро прожить разные состояния стресса. Что это может быть такое? Это угроза жизни человека и его близким, когда внутренние программы выживания срабатывают, и человека включается внутренняя мобилизация для того, чтобы защитить себя и свою семью. Это лишение средств к существованию, то есть когда человеку даже вот фактически нечего есть, включаются природные программы стрессовой такой адаптации, когда человек начинает быстро предпринимать какие-то действия для того, чтобы просто не помереть с голоду. Либо это потеря жилья, это различные эпидемии смерти, которые, как правило, касаются уже не самого человека, а его родных. И стремясь помочь родным, человек может тем самым вытянуть из стресса и самого себя. Также к таким же естественным стресс-факторам являются войны, катаклизмы. Потому что вот в этих стрессовых ситуациях главные реакции, естественные, природные, это бежать от опасности, либо сражаться. И вот в ситуации, которая сейчас происходит на Украине, мы видим, что большинство из этих обстоятельств, либо люди бегут, либо они сражаются, и других вариантов нет, говорят о том, что люди находятся в ситуации очень серьезного подавляющего стресса и реагируют на это абсолютно животным способом. Но зато естественным, и тем самым помогают вывести какие-то проблемы ядовитые из организма и не погибнуть самим. Но опасность даже вот не столько в этих естественных, даже самых жестких стресс-факторах, а в тех факторах, которые отключают естественное чувство опасности и включают такое состояние внутреннее. Ну подумаешь, ведь все же так живут. И вот здесь начинается то, что является признаками вот, вот современного стресса, который не позволяет ни убежать, не спрятаться, не сражаться. И тогда этот стресс накапливается постепенно, капля за каплей. Затяжной стресс современного мира опасен тем, что его влияние повсюду. Это и загрязненная экология, и неестественные ритмы времени, и проживание в искусственной среде большого города, где сами шумы, звуки, помехи от электроприборов, Wi-Fi, дефицит естественного света и избыток искусственного света, информационный перегруз, вредная пища, недостаток движения, поражающая информация — все постепенно накапливают вот этот дистресс. Также это различные ситуации, проблемные на работе, развал в бизнесе, потеря финансов, проблемы в личной жизни, токсичные отношения, потребительский взгляд на мир, когда сам по себе вот этот переизбыток, потребительский переизбыток сам по себе является источником стресса, переизбыток вещей, отношений, информации, связей, там, кофеина, чего угодно. Мы живем в мире перепотребления, нарушения меры, а любое нарушение меры грозит вот этой волной стрессовой ситуации. Также различные проблемы со здоровьем, даже самые простые, но на которые накручены информационные волны современной медицины, которая очень нездоровым образом пытается подавить этот стресс, все это по накопительной капает в ту же самую копилочку. Также это потери родных и близких, особенно эти волны стрессов последние 3 года очень активно накатывают на нас. Это собственные переживания по разным, даже самым мельчайшим поводам. Человек превратился в невротика, который себя сам загоняет в стресс по самым маленьким ситуациям. Маленьким, средним, большим и огромным. И все это одновременно происходит. И большим стрессом, внутренним, глубинным для многих людей, хотя они часто этого не осознают и не принимают, на мой взгляд, является отсутствие цели и смысла жизни. И сейчас мы все вместе попали вот в период глобального перерождения мира, перерождения человечества. И вот этот сам по себе мощнейший стресс, вот глобальной перезагрузки божественной, перехода эпохи лисы в эпоху волка, смена 13-тысячного летнего цикла, мы словно находимся вот в такой вот спирали, вот проходя через точку перехода. Вот в букве Циежа вот эта восьмерка очень хорошо видна, и мы находимся вот в этой точке перерождения. И само по себе рождение и перерождение, рождение ребенка или перерождение человечества — это стресс, потому что идет смена одной какой-то вселенной, которая нам понятна, на какую-то другую вселенную, о которой мы еще пока мало знаем или вообще ничего не знаем. И вот здесь нам могут понять принципы родов ребенка, понять, как можно себе, ну, условно, постелить соломку, как сделать переход, великий переход, более мягким и более осознанным. Давайте вот попробуем представить себе, как выглядят извращенные алгоритмы рождения в современном мире и как можно было бы сделать роды более здравыми, и как было у наших предков. Вот смотрите, сейчас при родах и мать, и ребенок пассивные жертвы этого перехода. То есть фактически их кто-то ведет каким-то алгоритмом, не давая возможности, естественно, почувствовать жизнь. И, например, часто роженицам и говорят, надо сидеть, там лежать, никуда не двигаться. А естественный процесс, который помогает нам избежать стрессовой ситуации в природах, это наоборот быть активными и в движении. Поэтому, когда мы заседаем у себя там дома, в изоляции, мы тем самым усугубляем стрессовый переход во время перерождения. Если мы продолжаем активный и созидательный образ жизни, то мы тем самым помогаем себе пройти легче этот переход. При современных родах для роженицы предлагают, например, неправильные позы. Это поза сидя и поза лежа. Это самые неправильные позы, вернее, не сидя, а поза лежа, либо сидя вот в этом в кресле ужасном. А когда проявляются естественные роды, часто роженица до самого последнего момента пребывает в движении и рожать может сидя на корточках, либо в воде, либо в активном движении. То есть, опять же, мы говорим о том, что само по себе движение и постановка тела помогает либо усугублять стрессовую ситуацию, либо, наоборот, ее облегчает. Следующее. Для того, чтобы хорошо прошли роды, нужно, чтобы мы хорошо и качественно дышали. Дышала роженица во время родов и ребенок правильно вздохнул при рождении, полной грудью, сразу же запустился у него процесс дыхания. Нас же, как человечество, заставляют не дышать, надевая аксессуары на дыхательные органы. И мы тем самым, нам закрывают рот, вместо того, чтобы глубоко и ритмично, полной грудью мы вздохнули флюиды новой жизни. Современных роженец и младенцев отрывают от матушки земли, потому что люди в городах в основном живут и рожают неестественно в городах. И все человечество тоже загнали, неестественно, вот в эти города. И поэтому быть ближе к природе или переселяться на природу — это очень естественно для перерождения человечества. Матерей и младенцев обездвиживают. Как? Изолируют в клетках квартир, на кровати, через пеленание младенцев. А, как я уже сказала, что нам нужно не только движение, но и широкий взгляд на мир. То есть чем больше шире палитра впечатлений у мамы, и чем более ярким и красочным, солнечным увидит мир ребенок новорожденный, тем больше раскроется его картина мира, и тем больше раскроются в дальнейшем все его тела. Единственное, что, конечно, ребенку не надо сразу же показывать огромное солнце при всем его сиянии. Так же, как не каждый перерождающийся человек на переходной эпохе может выдержать частоты нового излучения. Нужно этот процесс проводить постепенно. Например, показывали ребенка показывали богам солнечным на рассвете, на зорюшке, либо на закате, когда солнышко уже становилось поменьше. То есть чтобы постепенно шло привыкание к частотам и к энергиям нового мира. Что делают у нас по старым сценариям? Прививают, вакцинируют и отцифровывают. А в мире Бога Бог не ставит ни печати и не ставит клейма на своих детей, которые рождаются в новом мире. И поэтому чувствуйте, думайте, куда вам, если вы хотите пройти это перерождение. В современном мире людей психически подавляют, а в новом мире людей ладуют, помогают адаптироваться к новым условиям. Так же, как наши предки ладовали и помогали адаптироваться к новой жизни в новом мире новорожденному младенцу. В современном мире дают людям искусственное питание, что взрослым, что новорожденным. А наша задача — перестраиваться на ритмы и принципы живого природосообразного питания. В старом мире идет война, и матерей, и младенцев избивают. Да, по-новому, не так, как было написано в известном писании, но происходит все то же самое — избиение младенцев. И каждый человек, который рождается сейчас, чувствует новое состояние, он тоже может попасть под раздачу избиения младенцев через разные очень жесткие способы. Через боль, страдания, смерть и развитые кругом эгрегоры смерти. Но если мы это понимаем, как из этого выйти, через повышение своей чистоты и светоносности, то мы радуемся рождению, перерождению каждого человека. Радуется природа и показывает красоту и праздник жизни. И показывает, что ворота вот этой новой жизни на переходе открыты. Поэтому, чтобы помочь людям в переход эпохи волка, нужно понять, что такое естественные роды, живая жизнь, и подсобить себе и другим проходить время перерождения. Нужно понять, что происходит во время стресса и что разумно делать при его наступлении, как адаптироваться к новым условиям, энергиям и состояниям. И наши боги, наши предки помогают нам пройти этот великий переход. Но без нашего собственного осознания и без нашего собственного труда мы можем не пройти раскаленные врата перерождения. Сталь закаляется в огне, а человек в деяниях и подвигах, гласит народная мудрость. И кузнецам известно, что прочность клинка или меча обычно подразумевает стойкость к стали, к разрушению на изгиб, на удар или на другие какие-то воздействия. И если сталь сыровата, то клинок после сгибания частично останется деформированным. То есть также и наше тело, если его слишком сильно проверять на прочность, то наше тело может деформироваться, исказиться, искривиться, а значит, мы потеряем свою правь, свою осанку и не сможем быть встроенными в божественный поток, потеряем с ним связь. Потому что только когда мы храним в праве свой остов, только тогда мы можем четко чувствовать вибрации соединения с Богом. Но если сталь перекалена, то происходит еще более худшее состояние. То есть клинок просто может сломаться. Поэтому при закалке клинка и каждого из нас важно соблюдать золотую середину. Если нас не докалить, то мы будем мягкотелыми рохлями, которых можно согнуть, поставить на колени, подчинить чужой воле. Но если нас перекалить, перейдя меру вот этих стрессов, то мы можем совсем уничтожиться, сломаться, и ломают нас на разных уровнях. Важно, а наша задача — быть настолько крепкими, сильными и себя таким образом готовить, и свое тело, и психику, чтобы мы устояли перед чередой вот этих событий. И важно осознавать, что определенные силы проверяют нас на прочность и ломают разными способами. Например, ношение маски имеет прямое отношение к слому психики человека. По данным исследователей, за 3 месяца без лица, то есть постоянного ношения маски, происходит слом человеческой природы. Не случайно в масках в истории человечества маски в истории человечества использовались в различных тайных ритуалах и обрядах, в экспериментах по зомбированию людей и превращению людей в животных в различных магических и тайных ритуалах. И здесь еще хочу обратить внимание на исследование австрийского психолога Бруно Бетельгейма, который был в течение 11 месяцев узником концлагеря Дахау и Бухенвальд во время Второй мировой войны. И в своей книге «Просвещенное сердце» он показывает и рассказывает, как в концлагерях ломают людей. И физические пытки здесь совершенно не главное. Главное — пытки, растянутые во времени. Сейчас эта информация рассекречена, и мы знаем о гестаповских методах обработки людей, которые вводят людей в многоуровневый психофизиологический стресс, пытаясь сломать человеческую природу, стержень человека. Вот задумайтесь над этими методами и попробуйте перестроить свою жизнь так, чтобы вы не были подвержены этим манипуляционным, зомбирующим, ломающим технологиям. Итак, что описывает Бруно Бетельгейм в своей книге, как эти способы? Первое. Заставь человека заниматься бессмысленной работой. Последние 30 лет большая часть населения нашей страны занимается абсолютно бессмысленной шизофреничной работой. Одни менеджеры продаж и чиновничьи бюрократические процедуры и бесконечные бумажки стоят того, чтобы этим, над этим задуматься. А что происходит в школе? Насколько бессмысленные действия совершают люди? Даже не осознавая, им кажется, что они делают благое дело, честно выполняя свою работу. А на самом деле они реализуют этот гестаповский метод. Второе. Введи взаимоисключающие правила, запугай за нарушение этих правил наказанием. Смотрите, в нашей жизни как бы можно, а как бы нельзя. Вроде вот это правило говорит одно, а это абсолютно противоположное. И мы все находимся в состоянии юридической и политической шизофрении. И в этой ситуации мы совершенно запутываемся. И подспудно в глубинах у нас рождается вот этот стресс, неосознанный большим количеством людей. Следующий метод — это введи коллективную ответственность. То есть что это значит? Это значит, что простые законопослушные обыватели, либо в данном случае узники концлагеря отдельные, лояльные лагерному режиму, начинают заниматься стукачеством и поддержкой нового режима, нападками на своих же. Вы, надеюсь, в курсе, что принимают законы сейчас о стукачестве, а также прокладывают рельсы для социального рейтинга по китайскому сценарию, где вот эта тема стукачества и рейтинга каждого по определенным критериям выставляется нам каждым друг о друге с помощью определенных программ, которые нас заставляют заниматься совершенно важным для всей страны делом, потому что мы же следим коллективно, с помощью коллективной ответственности за общим порядком. А на самом деле это один из серьезнейших факторов, который разрушает природу человека, внутри которой нет позиции настучать на своего ближнего. Четвертый метод. Заставь людей поверить в то, что от них ничего не зависит. И мы видим огромное количество пассивных людей, которые постоянно говорят о том, что я же один, одна, и что же я могу сделать, как я могу противостоять всему тому, что происходит, хотя я и понимаю, что это не к добру. И вот это уже очень здорово промыло мозг многих. Пятый метод гестаповский. Заставь людей делать вид, что они ничего не видят, ничего не слышат. Надень шоры на их глаза, затумань сознание, сделай важным только личную выгоду, заставь их делать вид, что их не касается ничего, что их хата с краю, и они ничего не знают. И спасай только свою собственную шкуру, свои собственные доходы, свою собственную, в лучшем случае, семью, а в большинстве случаев задницу, тело и деньги. Следующий метод. Заставь человека переступить последнюю черту. У каждого человека эта черта своя, и на каждого человека так или иначе можно найти ту степень давления, чтобы он переступил свои собственные внутренние нравственные ограничители, нравственные принципы и заветы. Порой это даже делают на современных тренингах личностного роста. Например, есть такие тренинги за 100-150 тысяч рублей личностного роста. Круто, вы пойдете, у вас все будет здорово, вы выйдете оттуда продвинутыми людьми. Вы приходите на тренинг, заплатив всю сумму, а вам говорят, первое упражнение, там 100 человек, например, присутствуют, ну, или меньше, неважно. Все быстренько раздеваемся догола. Кто не раздевается догола, добро пожаловать, до свидания, без возвращения суммы. И вот таких точек воздействия огромное количество. И на современных, особенно западных тренингах, таких примеров, когда люди вот спокойненько вдруг начинают переступать то, что еще совсем недавно для них было табу, духовно-нравственным табу. И вот обратите на это внимание, такого очень много сейчас. И оно выдается за духовный рост. Избегайте духовного фастфуда и понимайте принципы, когда вас на самом деле просто ломают. Следующий способ, следующий метод. Лиши людей возможности пребывать в уединении. Тесные камеры наших квартир, отсутствие своего пространства для уединения, своей комнаты, скученность людей в городах, а еще последние брендовые возможности — это квартиры-капсулы. Слышали, в Китае они уже вовсю популярны. Все это дает возможность нам, с одной стороны, пребывать в обществе, но, с другой стороны, лишает возможности нас естественного пространства, в котором восстанавливаются все наши тела, все тела нашей матрешки. И это тоже гестаповский метод. Следующий, восьмой метод. Одновременно активируй три важные кнопки. Это самое главное, основное оружие современного СС, которые были разработаны тогда в лагерях фашистов. Эти кнопки следующие. Их лучше активировать одновременно три, хотя и каждая по себе уже сильно влияет. Это страх, стыд и сомнение. И посмотрите, на фоне происходящих событий 2020 года и особенно на фоне происходящих событий в последние три месяца, люди в этих ситуациях находятся в состоянии, когда они так или иначе начинают сомневаться в том, что происходит, испытывать страх перед тем, что наступает, и испытывать стыд, ну, в данном случае за то, что, например, наша страна так поступила, а правильно ли она поступила, и так далее, и тому подобное. А так это или не так? И вот это состояние, оно очень сильно активировано. И наша задача не поддаваться на эти манипуляции и не приближать к себе эти способы. То есть это не наше. То есть это сделали не мы, не лично вы. То есть ощущайте, за что вы ответственны и в чем вы не принимали участие. Ставьте разграничитель, не давайте вот этой волне на весь народ перекинуть чью-то ответственность. И тогда на эти кнопки не смогут жать современные гестаповцы. В результате этих мер сознание людей постепенно находится вот под этим многоуровневым прессингом. Создается напряжение. И вот эти катушки напряжения по всему телу, у нас по всем телам разрастаются. И люди постепенно становятся сломанными, а порой и шизоидными, по большому счету клиентами палаты номер 6. И этому маразму могут противостоять только люди, которые сохранили связь с Богом, родой, природой, со своим духовно-нравственным стержнем, гибким сознанием, и люди, которые научились объединяться, поддерживать друг друга, видеть, что происходит с собой и с ближним кругом, и друг другу помогать из этих состояний выходить. Кстати, у людей, у которых сохранен и которые смогли вот этот свой внутренний стержень так сильно укоренить и при этом сделать его гибким, чтобы он не ломался, то есть сильный стержень и гибкий. Вот у людей, у которых есть такой стержень, и он запитан на глубинные наши родные внутренние коды, а у каждого народа свои глубинные родовые коды, то именно эти люди чаще всего выживали в лагерях, не предавая себя, и либо выбирали смерть, сохранив в чистоте свою душу. То есть либо проходили все испытания и затем смогли возродиться, либо выбирали уход и так или иначе провоцировали ситуацию на смерть. И, как я уже сказала, главное, что хотят сделать наши вороги, они хотят вскрыть архивы генетических кодов. Поэтому так демоны, змеи и кощей, их служки подсовывают нам стресс за стрессом, воздействуют на физику, энергетику, психику, отношения, сознание людей. То есть сразу на всех уровнях, которые важны для человека, раскалывают людей и изнутри, и снаружи, вставляя клинья непонимания и недоверия нас между собой, желая добраться до главной цели — сломить стержень духа. И сейчас многим становятся понятны масштабы чудовищного обмана, тайной и явной непрекращающейся войны, которая прежде всего на информационных и вот таких манипуляционных уровнях происходит, хотя и на таких уже явных, проявленных физических тоже. Ситуация, конечно же, непростая, но чтобы исцелиться, вот это все надо осознать, что вот это все стресс-факторы. И когда мы это понимаем, мы уже можем что-то от себя отделять и можем разобраться с тем, что может помочь нам выстоять в этих испытаниях и не сломаться. Итак, что же нам может помочь? Первое — понимание того, как развивается стресс. То есть вот эти главные этапы, о которых мы говорили чуточку ранее. Это первое, что нам может понять, как работать с состоянием стресса, который накатывает на нас, либо накатил уже на наших близких. И нам нужно помогать им выходить из этих состояний. Второе, что может нам помочь, это знание различных способов профилактики стресса, трансформации стресса и способов удаления ядовитых последствий стресса. То есть различные методы, практики здравые. И третье, что нам может помочь, это самоопределение. Под самоопределением я имею в виду прежде всего принадлежность к тому или иному коду. В прошлый эфир, который у нас с вами был, я посвятила теме кодов, культурных кодов, и прежде всего мы говорили о русском культурном коде и о особенностях наших внутренних генетических программ. Поэтому, кому в этой теме нужно чуть побольше разобраться, возвращайтесь к эфиру, который называется «Русский код», либо можете обратиться к книге «Русский код», которая недавно вышла, но уже у нее второе издание, «Особенности мировосприятия и характера русичей». А сейчас я хочу, уже подробно не размышляя об особенностях того или иного кода, просто сконцентрироваться на том, какие методы хороши для каждого человека, который так или иначе себя связал с тем или иным культурным кодом. Хотя на самом деле хорошие инструменты есть для современного человека и во всех этих методиках для того или иного психотипа. Почему? Потому что в нашем народе сейчас достаточно много людей, которых частично уже переформатировали, кого-то под Запад, кого-то под Восток, кто-то и западное, и восточное применяет в своей жизни, и достаточно успешно ему это помогает. Кто-то запутался, не определился, а кто-то хранит глубоко свою настоящую родовую генетическую русскую программу северного психотипа. Южного психотипа в нашей стране меньше представлено среди нашего народа, но так как южный психотип является достаточно естественным и природным, то внутри нашей родовой памяти эти реакции и методы избавления от стресса, они также зашиты. Итак, предлагаю разобраться в различных методах, которые свойственны тому или иному психотипу. Итак, антистресс по-южному. Южный психотип, он отличается природосообразностью и тесной связью инстинктивной с природой. Просто вот на уровне животных инстинктов. И изначально этот психотип, который жил глубоко внутри природы и был с ними связан. Поэтому естественные животные, природные такие детские реакции на источники раздражителей, они есть внутри этого стресса. И по большому счету мы уже об этом сказали. Реакция на опасность вызывает такие реакции, как бороться, готовность защищаться, нападать, драться, либо убегать и прятаться, либо бурно реагировать, то есть орать, кричать, ругаться, плакать. То есть такая происходит естественная, спонтанная звуковая разрядка, психологическое воздействие очищения через звук от чрезмерного напряжения. Кто хочет более внимательно разобраться, как это происходит, я могу порекомендовать посмотреть фильм Мела Гибсона «Апокалипсис». Там как раз герой, попадая в череду стрессов, действует конкретно по вот этим сценариям выживания дикого зверя, на которого происходит постоянная агрессия для того, чтобы спасти себя и спасти свою семью и своих родных. Потрясающий фильм, очень глубокий, на разных уровнях. В частности, есть вот эта тема про южный психотип антистресс. То есть в естественном природном пространстве, в природной среде, по южному вот этому сценарию, не нужно купировать стресс и тревогу. Нужно либо его высвободить в ярость, в сильную, либо контролировать силу и управлять этой силой в своих целях. Таким образом воспитывались, например, воины, когда они этот стресс поднимали и затем направляли как ответную волну реакции для того, чтобы победить соперника, который, возможно, стал причиной этой реакции. Что нужно сделать после такого сильного взрыва вот этой силы мощной, как реакция на раздражитель? Здесь нужно расслабиться и вывести его последствия из тела. Я вам покажу несколько практик, очень простых, которые помогают вот так вот легко это сделать. То есть самое простое – это сильные удары всем телом. То есть вот вставайте, просто начинайте сильно-сильно прыгать. Прыгать и при этом чтобы ваше тело сотрясалось максимально. Можете прыгать на скакалке, можете прыгать просто в любой ситуации. Отрывайте пятки и очень мощно ударяйте пятками о пол. Что это дает? На уровне физиологии вот эти сильные стрессовые вот такие удары, они очень быстро активируют наш лимфоток. Вы знаете, что лимфа течет снизу вверх, и поэтому активные вот эти все движения, они запускают, оживляют лимфу, и яды, которые вырабатываются во время стрессов, начинают достаточно быстро покидать наше тело. Сюда же относятся все виды различных трясок. Вы знаете, что в южных народах, у них вообще в культуре очень много разных всяких трясок тела, ногами трясутся, руками трясутся, разные вот такие у них движения такие вот, когда можно двигаться, как угодно трясти головой и все вот это через себя выводить. Особенно когда мы это делаем босиком на земле, то мы имеем возможность достаточно быстро убрать разные напряжения со своего тела. Второе, что можно делать, это разные-разные хлопки. Сюда же бубны и различные ударные инструменты, там-тамы. То есть, когда начинается вот эта вся южная такая вакханалия, когда начинают работать с активными такими движениями, одновременно через это происходит очистка тела физического и тонких энергоструктур от различных поражающих воздействий. То есть также происходит очищение, освобождение от всего лишнего. Так что вот эти вот раскачивающиеся различные тряски, мелкие тряски руками, ногами всего тела, танцы у костра, тряски бедрами, грудью, все это очень простые практики, которые в любом месте можно применять. Я иногда даже, когда у нас был свой образовательный центр в Питере, очень много разных людей приходило. Знаете, бывает, придет человек, какой-то незнакомый, и что-то начнет себе такое выговаривать, или ну, как-то тебя что-то требовать. Ну, разные бывали случаи. Вот хочется после человека с такого визита отмыться. Я просто заходила в туалет, и просто вот так вот в туалете водичку пущу, чтобы с ней стекало все, и просто вот так вот потрясусь всем телом, уберу вот это вот лишнее, чтобы оно глубоко не протекало, и сразу же становится легко и свободно. И пространство очистилось, и я очистила и смыла через унитаз вот это напряжение, которое вошло с этим человеком, и он зачем-то начинает перекидывать это на других людей. Так что еще важными такими простыми практиками, естественными, является раскачивание. Вы, наверное, наблюдали, что когда человек в сильном стрессе, и он вот, если он совсем закаменел, то это совсем печалька. Но если он способен вот так вот двигаться вперед-назад, например, женщина, потерявшая ребенка, может вот так вот сидеть и просто вот в каком-то зомби-состоянии, но она двигается. Или вот так вот раскачивается телом. То есть если человек вошел в какое-то состояние ритма раскачивания, это очень-очень хорошо. Это значит, что уже пошла волна освобождения от стресса, и можно перевести его в следующую фазу. Если человек окаменел, то можно его вот так вот как-то аккуратненько взять за плечики, рядом с ним сесть и начать раскачиваться, потому что любое ритмическое движение помогает запустить волну расслабления. Также к южному вот этому типу относятся различные варианты бега, спорт, скакать на лошади во весь опор, нестись на машине, чтобы развеяться. Это все вот такие животные выплески чрезмерного напряжения. Лупить грушу, бить подушку, бороться друг с другом. Вот все эти варианты действительно помогают, но они являются животно-спонтанными и относятся к южному психотипу. Для нашего народа они неестественны, хотя в определенных ситуациях какие-то из этих вариантов, особенно различные, все, что связано с раскачивающимися движениями или сбросами через тряски, это тоже, конечно же, очень простой метод, который могут применять любые люди. Но вот какие, но все-таки у нас более мягкие способы были, о них мы тоже будем говорить. Естественным вариантом является сон, то есть просто упасть в сон и спать, сколько спится, тоже хорошо. Также секс, бурный животный секс является очень простым способом снятия чрезмерного напряжения и стресса, и южные люди этим активно пользуются. Также способом снятия стресса являются дикие зрелища, например, это кровавые бои, коррида и прочее. То есть просто наблюдая через это, можно на этот процесс сбросить внутренние состояния. Поэтому вот это все можно, все было встроено в культуру первобытных племен, народов древности, и это можно назвать антистресс по-южному, по-дикому, по-животному, по-детски. Дети тоже достаточно спонтанно реагируют на стрессовые факторы, стараясь сразу же от них освободиться, что является естественным для организма. Говорим о том, что же представляет из себя антистресс по-западному. И характерен он больше для людей западного психотипа. Это прежде всего подавляющие способы, либо обращение за помощью к каким-то другим людям. Жизнь в относительно безопасной, цивилизованной материальной среде, в отрыве от природы, привела к тому, что стрессы стали более другого рода, не такими природными, естественными, как у первобытных людей. Стресс стал более психологическим, чем физиологическим, и еще в цивилизованном обществе как бы не принято бурно реагировать. Поэтому со стрессовыми факторами справляются чаще всего купирующими способами, которые подавляют симптомы стресса, а на самом деле загоняют его глубоко вовнутрь. Что это такое? Это различные антидепрессанты, таблетки, вера в спасительные пилюли, это алкоголь, курение, наркотики, это заедание проблем, пристрастие к мучному, сладкому, фастфуду. Это расслабляющие игры и компьютерные стимуляторы. Это различные консультации у психологов, психотерапевтов, тарологов, астрологов, нумерологов. Это различные возможности ложиться в те или иные клиники под наблюдение специалистов, чтобы там делать массажи, водные расслабляющие процедуры, голодать, чтобы там в этой клинике побыть в тишине. То есть и таким образом люди западного психотипа, выбирая вот такие костыли, они начинают впадать в зависимость от врачей, психологов или там исповеди священнослужителей, что тоже является способом избавления от стресса. Сама по себе исповедь уже антистресс, но это всегда зависимость и подсадка на то, что ты должен постоянно кому-то либо отдавать деньги за эти процедуры, либо ты подсаживаешься под какие-то эгрегоры, и в результате неизвестно еще, излечишься ты от этого или нет, либо просто кто-то тебя доит на этих процедурах. И также к антистрессу по-западному относится то, что сейчас начинает набирать обороты в западном мире. Это различные программы по стиранию памяти о негативных событиях прошлого. То есть это различные такие, ну, цифровые проекты, иллюзорные проекты, когда нам фактически переписывают сценарии нашей жизни и заменяют память. И многие богатые люди и люди, которые пострадали от каких-то сильных проблем, они выбирают такие услуги. Для того, чтобы понять, в чем, как это вообще происходит, и разобраться в психологии этого процесса, тоже рекомендую один фильм, где очень хорошо это показано. Фильм, по-моему, снят еще в 80-е или в начале 90-х, наверное, годов, называется «Ванильное небо». Вот обратите внимание на этот фильм, там очень хорошо показаны, какие стресс-факторы могут привести к подобному выбору. И вот эти перечисленные способы избавления от стресса, они характерны для западной культуры, но это не все. Все-таки в западной культуре есть и такие варианты более активного сброса напряжения, которые ближе к южному психотипу. Но в отличие от южного психотипа, где все это происходит естественно, спонтанно и в большинстве случаев в пространстве природы, для этого специально создают отдельные пространства, доступ в которых, как правило, тоже за плату. Что же это? Это различные движухи, которые помогают освобождаться от стресса. Это спорт, тренажерные залы, фитнес. Это клубы для сексуальных извращений, например, или сексуальных контактов, это, ну, или публичные дома. Это эйфоричная или низкочастотная музыка, рваные танцы. Для этого, соответственно, предусмотрены диско-залы, диско-клубы. Это различные агрессивные фильмы, жестокие игры, сброс, где происходит сброс напряжения. И, например, если в 90-х годах это были специальные такие отдельные клубы и мини-кинотеатры, потом это были большие кинотеатры, а сейчас, в принципе, все это направление переведено в наши квартиры. То есть, сидя и просматривая какой-то такой фильм, мы начинаем сбрасывать напряжение в свою же собственную квартиру и в этой энергии, то есть изнутри вывели, в пространстве своей жилой комнаты оставили. И огромное количество людей дома смотрят у себя такие фильмы или играют в подобные игры. Сюда же относятся аттракционы, как выход вот этого напряжения. Сюда же относятся стрельба в тире, игры-стрелялки, страйкбол, пинбол и подобные практики, которые достаточно известны. Сюда же различные гонки на машинах, спорткары там и прочее, прочее, прочее. И на людях в западном мире принято делать вид, что у тебя все окей, улыбаться голливудской улыбкой. А на самом деле в домах очень часто ссоры, споры за закрытыми дверями. И опять же, вся эта энергия освобожденного изнутри стресса завершает в пространстве семьи, внутри собственных квартир и домов людей, что очень опасно и ни в коем случае, и только продолжает вот этот стресс возвращать к людям, которые вывели его неэкологичным способом в жилое пространство своей семьи. И еще есть одна группа антистресса по-западному. Это попытка взять кризис под контроль ума. И характерна она, как правило, для предпринимателей, для бизнес-сообщества. То есть на разных тренингах рекомендуют взять эмоции под контроль, осознать, что ситуация изменилась, и создать прям пошаговый алгоритм по выходу из кризиса с множеством пунктов. Но жизнь живая, она, как правило, все эти сценарии, если идет череда каких-то жизненных обстоятельств, она их разбивает. То есть невозможно создать четкий алгоритм выхода из непонятной ситуации. Можно создать вектор выхода, но четко разложить ее по алгоритму и по полочкам, вот на взгляд русского человека, не представляется возможным. Если современным бизнесменам, которые попали в современный кризис, эти сценарии помогут, я очень сильно удивлюсь, потому что все, что распланировано досконально по пунктам, в современной неустойчивой ситуации непременно будет разрушаться. Что бы там кому ни казалось, и какие бы методики ни казались особо продвинутыми. Следующая группа антистресса – это антистресс по-восточному. Люди восточного психотипа, особенно сейчас, в современном мире, живут очень абстрагированно от природы, в неком отрыве, и при этом еще в неком отрыве от материального мира. И определенными технологиями сделали переакцент их внимания на постижение мира внутреннего, мира грез, духовных, псевдодуховных, лучше назвать, наверное, и оторвали их от реальных событий, которые происходят в жизни людей, природы. Они превратились в своего рода таких вот биороботов, которые смотрят мультики в своей же собственной голове. Их учат освобождаться от разных чувств и состояний и на внутреннем экране оживлять различные картинки состояний. или, то есть, переносить вот эту внутреннюю силу на трансформацию своего сознания, но сознание, как правило, отрывается от тела у представителей современных вот, восточных учений. Конечно, раньше было не так, но мы говорим о том, что сейчас. На пути духовного развития по-восточному принято справляться с внутренними проблемами и стрессами следующими способами. Прежде всего, это практики расслабления, и чаще всего это одновременно расслабление с очищением. Практики достаточно полезны, и многие люди их используют, и действительно это их выручает. То есть, например, что это такое? Погрузиться в ванну с солью или с содой. Это действительно полезная практика, она вытягивает токсины. Так же, как и любые омовения, помогают освобождаться от стресса. Особенно если вы красиво обставите обстановку, зажгете свечи, создадите себе такую спокойную, релаксирующую музыку. И все это здорово, как работа с маленькими стрессами. Но вы представьте такую методику, насколько она может помочь, если эта методика рекомендуется людям, которые, например, оказались на войне. Да, то есть как это можно себе позволить? То есть очень хорошие методики в обычной спокойненькой обстановке помогают работать с маленькими стрессами. Следующее – дыхательные практики. Конечно, дыхательные практики очень здорово помогают работать со стрессом. Но опять же, восточные методики дают такое огромное количество дыхательных практик, что в них можно просто запутаться, когда какую практику как применять и как она точно работает. То есть, когда нужно дышать по-собачьи, когда нужно задерживать дыхание, когда нужно дышать носом, когда нужно дышать ртом. И опять же, мы можем даже это все запомнить, но когда мы оказались в ситуации сильного стресса, когда у нас там пережимает вот так вот горло, то есть мы вообще ни о чем не можем вспомнить. Не то, что как там правильно дышать и что нужно дышать конкретно вот в этой ситуации так. Поэтому вот эти все рекомендации по-восточному с огромным количеством дыхательных практик, они в очень серьезных ситуациях часто бывают неработоспособны. А в простых ситуациях, конечно, они помогают и очень здорово многим людям. В нашей русской культуре по поводу дыхания рекомендация простая. Научитесь дышать глубоко, спокойно, глубокий вдох, глубокий выдох. На выдохе чуть небольшая 1-2 секунды задержка дыхания и опять глубокий вдох, глубокий выдох всем телом. И если этому обучать с самого детства, и человек привыкает дышать глубоко и постоянно, вот всем, ну как минимум до таза, чтобы дошло дыхание, да, в лучшем случае дальше пошло, по всему телу и в мозг, то есть постоянно идет вентиляция всего. То есть тогда человек в любой ситуации, вот у него перехватило дыхание, потом это прошло, и он естественным образом, у него включилось его естественное привычное дыхание, глубокое, которое помогает восстановить различные процессы в организме. Еще из расслабляющих восточных практик предлагают нюхать и вдыхать кумар от различных палочек. Ну, как говорится, кто эту тему подробнее копал, часто знают, что эти палочки ширпотребовские часто делают из коровьих какашек. Я не знаю, насколько уж полезно дышать коровьими какашками, но вообще дышать дымом не полезно. Это очень редкие практики, когда дымом можно подышать совсем чуть-чуть. В нашей русской культуре, например, когда окуривали дом полынью, то в этом доме не находились. То есть его окурили полынью, потом очень хорошо проветрили свежим воздухом, и только после этого люди заходили в это помещение, и оно действительно было очищенным. А не так, когда заходишь там в храм, а там от этих палочек слезятся глаза, и у тебя начинает в мозгу что-то непонятное происходить, то есть искажение, наваждение. Поэтому я осторожно отношусь к палочкам и к их различным ароматам, которые очень серьезно искажают восприятие естественной жизни. То есть очень редко этим нужно пользоваться, а не в такой мере, в котором предлагают современная восточная культура. Следующее – практики с поющими чашами, гонг-медитация. Это действительно очень классные практики. Аналогом этой практики в русской культуре был колокольный звон. Но опять же, гонги или поющие чаши далеко не всегда в нашем обиходе, чтобы помочь себе справиться с какими-то ментальными полями и успокоить свое сознание, его сгармонизировать с помощью звука. К звуковым практикам восточным относятся мантры, молитвы, которые часто поются тоже в раскачивающих движениях, о которых мы уже говорили. То есть вот эти раскачивающие движения, которые помогают справиться со стрессом, они есть и вот в южной культуре, и в восточной, и в нашей. То есть это общее такое полезное. И мантры и молитвы, безусловно, хороши. Но все-таки, на мой взгляд, разумно мантровать то, что вам понятно, и славиться и молвиться, читать родным богам. И если восточные боги для вас родные, то восточные мантры и молитвенные практики вам, конечно же, помогут. А для русского человека разумнее, на мой взгляд, пропеть буквицу и понятные вам звуки и понятные имена богов, которые настраивают нас в свою родовую систему, они нам будут более полезны. Сюда же относятся различные аум-медитации и чайные церемонии, которые сами по себе являются антистрессовыми за счет самой ситуации замедления процессов и питья полезных напитков. Следующая группа восточных практик, я их условно назвала двигательные практики. Сюда относятся йога, растяжки различные, кали-медитация, танец, спонтанные танцы, выброс негатива. То есть это тоже, как и вот в южной традиции, через различные активные движения, спонтанные, разные, с наклонами, с любыми просьбами, которые запросит ваше тело, выносить из себя вот этот негатив через телесный, активный, такой сильный, иногда даже жесткий танец. И в восточной традиции это называется чаще всего такими вариантами. Есть еще один такой танец мандала. Очень такая интересная восточная практика, где основная работа с телом идет так же, как мы ставили с вами в начале эфира. Вот под упражнение крылья выстраивали ось, ставили на бедра место, ставили на место плечи, ставили на место голову, и дальше в этой практике идет центрирование на определенных центрах, иногда на медном царстве, иногда на серебряном, иногда на золотом, разные пасы руками, и самое главное, там запускаются движения бедрами, а в бедрах и в корнях наших пророщенных ног, которые уходят энергетически глубоко в землю, укореняются. То есть происходят различные раскачивающие движения ритмические бедрами в разных проекциях, и человек входит в некое состояние такой вот динамической медитации танцевальной, и как очищается от различных внутренних состояний через слезы, через боль, потому что там долго эта практика, эта танцевальная практика долго проходит в разных движениях всяких. Отдельно, кто эту практику не знает, можете обратиться. И первая ступень, она такая очень интересная и полезная. Очень много подобных движений есть в русских здравах для женщин, когда мы работаем с бедрами, с грудью и с нашей головой для того, чтобы убрать все зажимы, которые мешают проходить хорошо нашей энергии. Но сейчас более подробно про этот танец нет возможности говорить и показывать. Двигаемся дальше. И следующая группа восточных практик, помогающих справиться с стрессом, это тоже двигательные практики, это путешествия по святым местам. Это поездки в горные монастыри, ашрамы, в паломнические туры. Это крестные ходы, вот это тоже религиозная церемония, поэтому условно она относится к восточным практикам, потому что эта тема пришла к нам с Византии, с Востока. Это участие в обрядовых действиях, шествиях, храмовых церемониях, ритуалах. Это все практики профилактики стресса, которые помогают человеку настраиваться на спокойствие. Сюда же относятся практики уединения и возвращения нирванного состояния внутреннего или нирваны, или состояния целостности. В современном варианте это представлено как ретриты тишины или цифровые детоксы, когда людей изолируют во время этих ретритов от общения друг с другом. Все пребывают в тишине, иногда с завязанными глазами, это темные ретриты, и убирают полностью все воздействия гаджетов, и люди оказываются наедине со своим собственным внутренним миром и начинают себя чувствовать. Сюда же относятся суровые аскезы, различные варианты випассан, но, как правило, в восточной традиции это все проходит, опять же, под руководством каких-то кураторов, которые ведут эту практику по своим сценариям и шаблонам. В русской культуре, например, вот эти практики уединения и тишины проводились совершенно другим образом, и люди проводили их самостоятельно, им не нужен для этого был проводник. Об этом чуточку позднее поговорим. И еще одна практика, еще одна группа практик, которые считаются восточными, это переключение через вытеснение. То есть, по большому счету, это вытеснение одного стресса другим. Например, к такой практике относятся все популярные ныне практики из серии «Стояние на гвоздях». То есть, когда вот человеку плохо, он начинает стоять на гвоздях, ему становится больно, эта боль поднимается, и один стресс начинает вытеснять другой. И очень многие современные русские люди подсели очень активно на эту практику, и как только что-то им плохо, они хоп, сразу же на гвозди и стоят, им становится хорошо. Тема не наша, прям, скажем, совсем по сути не наша. Никто в русской культуре на гвоздях не стоял. Может быть, только воины на своих тайных воинских практиках для активизации определенных точек. Наша практика была простая. Ходи босиком по земле, по любой, и в лесу, и в поле, и по камням, и будет тебе и заземление, и прочистка. И вот эта активизация определенных точек, которые помогают избавиться от внутренних стрессовых состояний. Сюда же относятся различные экстремальные практики из серии там, «Жизнь без страха». То есть я очень люблю все эти экстремальные практики, но что я не уважаю в том, что сейчас происходит? Потому что прыжки с парашютов, я не знаю, погружение под воду, прыжки головой вниз с моста, я не знаю, обвивание удавом вокруг шеи и прочее, прочее, прочее, там прыжки на доверие спиной назад, неизвестно куда. Все это практики, которые, безусловно, помогают справляться с нашими внутренними страхами. Только эти внутренние практики помогают, если их проводить грамотно, и действительно, вот здесь вот нужен проводник, чтобы знать, что мера человеческого подвига достаточно. То есть не надо вот после прыжков с парашюта, я не знаю, лезть с аквалангом. И не надо после прыжка с моста обиваться, стоять на гвоздях, например. Поэтому, возвращаясь к практикам жизни без страха, то есть это все нужно проводить действительно со специалистом, который поймет, какой стресс может вытеснить ваш стресс. Например, в русском здраве, как это могло быть? Вот приводили к целителю человека, у которого серьезные проблемы. Например, он парализован, и он мог через определенное доверие к нему пройти. Ну, вот идет он с ним по лесу в определенном доверии. Вдруг ни с того ни с сего целитель его толкает, он падает, его жалят, например, осы, потому что он падает на осиное гнездо. И вот этот шоковый стресс от кусания ос заставляет этого человека бежать, и у него восстанавливаются ноги. Но согласитесь, не каждый человек может это сделать грамотно. Поэтому любая практика очень серьезная такая, стрессовая, она должна проводиться под наблюдением человека, который очень хорошо в этом понимает. Это называется стресс, стрессом вышибают. Какие есть этих методов? Во-первых, статические медитации, экстремальные практики в крайнем своем выражении превращаются в замену виртуальным иллюзиям, потому что вот эти впечатления помогают забыться, переключиться, отойти от проблемы, перенестись в иллюзорный мир. и распространяются, и фактически могут перевести людей в виртуальную реальность. И все это хорошо и действенно, если не превращаются в методику самоизоляции, когда человек вот за всеми этими грезами или состояниями прячется, не решая настоящих жизненных проблем, которые есть в семье и в окружающем пространстве. И это может привести в мир метавселенных. Я считаю, что в этом большая опасность вот этих антистрессов по-восточному. Или, опять же, попробуйте медитировать на холоде или во время бомбежки. Ну, то есть, согласитесь, это ситуации, которые не могут помочь нам решить ситуацию. И восточные методики часто запитываются на гуру, либо религиозные эгрегоры, и требуют постоянных ритуальных сеансов. Вот это все можно назвать антистрессом по-восточному. То есть и вот в этих методах и южных, западных, восточных, конечно же, можно найти очень полезные практики для современного человека. Но нужно выбрать только те, которые безопасны для вас и для других людей в долгосрочной перспективе. Они приводят к зависимости и к разрушительным для жизни и здоровья проблемам в будущем. И эти практики все-таки должны соответствовать, на мой взгляд, вашему культурному коду. К саморазрушительным методам снятия чрезмерного напряжения и страха относятся любые способы подавления стресса. То есть подавлять стресс допустимо разово, иначе это приводит к закабалению воли. То есть, например, если оторвало ногу, самый простой вариант – это, конечно, выпить стакан спирта. Но и это будет правильный выбор, да, как обезболивание мощное и убирание вот этого болевого стресса, болевого шока. Но в других случаях это будет практика очень серьезного. Совершенно неверный выбор. Следующий саморазрушительный метод — это приемы вытеснения одного стресса другим, когда мы это используем часто. То есть я считаю, что это тоже допустимо разово. Подсадки, иначе получаются подсадки на экстрим практики, как на некий наркотик. Разрушительными являются и методы слишком резкого выплескивания эмоций в режиме токсичном для окружающих людей и для пространства, когда мы из себя стресс выводим, негативные эмоции и состояние, а других этим завирусовываем, заражаем, либо пространство загрязняем своей энергетической грязью. И также опасным является хаотичное использование различных антистрессовых приемов без понимания всего процесса в целом и главных принципов исцеления. И, на мой взгляд, опасность — это зависимость от других, от психолога, лекаря, учителя. Я считаю, что нужно учиться самостоятельно отслеживать свои состояния, накопительные факторы стресса и вовремя с ними справляться. Многие современные люди, живя постоянно в стрессинге, к сожалению, чаще всего пользуются простыми, доступными, быстрыми, эффективными в краткое время, но в последующем очень сильно разрушительными приемами для того, чтобы справиться со своими внутренними стрессовыми состояниями. Гуру и психологи часто дают дельные советы, которые хороши для профилактики стресса, но далеко не всегда приемлемы в реальных условиях. Поэтому хорошо знать всю палитру антистрессовых методик и в конкретной ситуации выбирать то, что максимально безопасно и доступно. Но прежде всего нужно понимать, какие методы есть в нашей родной культуре. Потому что наш русский народ всегда жил в зоне рискованного земледелия, в очень суровых условиях, в периоды войн, испытаний, из периодов катаклизмов наши предки выходили. И они не просто научились выживать, но и счастливо жить в таких условиях чрезмерных перегрузок. И поэтому в нашей культуре заложены простые способы, как быстро привести себя в порядок. Вообще, чем проще, тем лучше. И если мы глубже понимаем образ жизни наших предков, то мы увидим вот эти самые простые, безопасные методы восстановления. Сегодня я сакцентирую свое внимание на способах выхода из стресса. А в дальнейшем, если ваше желание будет продолжить эту тему, мы можем поговорить о том, как в жизнь наших предков встроена профилактика от стресса. То есть как жить так, чтобы вообще стресс на вас не накатывал. Поэтому сейчас поговорим о том, как освобождаться от стресса. Итак, сначала нужно обратить внимание не на методы, а на принципы. Вот смотрите, есть последовательность этапов работы по выведению стресса. Если мы понимаем последовательность, то мы можем гармонично другому человеку помочь. Если мы не понимаем последовательность и применяем тот или иной метод антистресс, то мы можем человеку навредить, либо просто никак ему не помочь. То есть поэтому начнем сначала с методов, которые есть в нашей русской культуре. Первое. Экспресс-помощь, которую может оказать совершенно любой человек. Экспресс-помощь начинается с некого состояния любого доступного успокоения, через которое можно создать вектор, доступ доверия. Да, то есть человек, вот если человек в стрессе, попробуй к нему еще порой подойди. Он не в адеквате, он может себя не подпустить к себе. Поэтому вот тот человек, который может успокоить, вот он и влияет, он и подходит. Как это можно сделать? То есть можно дать попить немножко воды. Можно ласково дотронуться и там чуточку погладить по руке, по плечу, то есть где-то в таких вот зонах, которые не являются зоной интима человека. Можно просто человека взять под руку или за руку и пройтись с ним, просто погулять молча. И вот либо просто положить его и накрыть одеялом, да, чтобы он полежал и почувствовал, что здесь возникает какая-то ситуация успокоения, и он чувствует ощущение связи с другим человеком. Когда это первое, вот это может быть просто касание, уже пошла волна доверия, установлена, открывается доступ к телу. И тогда вот здесь уже человек может разными более другими способами начать помогать человеку расслаблять. Чаще всего это различные поглаживающие движения. То есть он просто может начать более активно гладить его руку и при этом проминать какие-то болевые точки. То есть проминать более активно какие-то точки. Он может начать массировать его тело, там, шею, плечи, то есть те места, где больше всего копятся вот эти последствия стресса. Может при допуске большему к телу начать делать ему массаж, нажимать определенные триггерные точки боли. Это точки могут быть на груди, там, на висках, да, носу. Массировать уши, потому что когда мы массируем уши, мы одновременно убираем огромное количество болевых состояний из различных участков нашего тела, потому что там много акупунктурных точек. Можем массировать ладони, можем массировать вот такими движениями, как крапивкой пальцы. Вот каждый палец вот так вот промассировать человеку, и у него огромное количество проблем в теле сразу же начнет исцеляться, потому что тут же у нас огромное количество акупунктурных точек, которые связаны с внутренними органами. Через вот такую крапивку пальцев людей можно из состояния там сердечного приступа вывести. То есть начинаем сильно, с сильной крапивкой прорабатывать каждый палец. Дальше, следующее, вот когда мы такую помощь оказали, я говорю, это в принципе может сделать любой человек, когда он знает минимум каких-то зон, где можно человека чуть-чуть поладовать. А как я говорила, в нашей традиции все ладовали друг друга, и все знали простейшие способы ладования ладошками. И ладошки, эти инструменты всегда были при нас. В любой ситуации мы могли своими знаниями, своими ладошками человека отладить. Дальше. На следующем этапе уже необходима была помощь более знающего человека, например, знахаря, который знал хари, характер человека, понимал тело, как устроено тело, понимал, как устроены структуры тонкого плана. И это своего рода такой ведический психолог. как он уже работал для того, чтобы более глубоко проработать человека и помочь освободиться ему от последствий стресса. Это выведение ядов, токсинов из тела, восстановление pH. Он мог, например, окунуть его в чане с травами или вместе с ним войти в воду, подержать его на руке, вот так вот головой на руке, чтобы он полежал в воде и смог отмокнуть в этой воде. Или, если была возможность бани, конечно, в бане все последствия стресса выводились самым простым способом. Но для того, чтобы вывести стресс глубоко, сразу же с первой же бани, важно было человека в баню погрузить не когда она накалилась уже до серьезной температуры, а фактически вот в 35-37 градусов, 35-40 градусов можно было уже заходить в баню, просто положить человека, чтобы он медленно прогревался, и до 80 градусов. Вот медленный прогрев вместе с баней поднимал разные пласты глубинные, прочищал человека не только на уровне кожи и мышц, но и начинал выводить токсины с глубинных слоев, особенно если бани парились до седьмого пота, то есть несколько раз. Конечно же, с возможным окунанием либо в снегу, либо в купели, либо в озере. После этого, когда происходило вот такое ощущение, следующее, что знахарь провоцировал фактически. Это создавал ситуацию, когда он мог работать как исповедник. И вот здесь уже хорошая разрядка, если начинали вот с этим очищением тела выходить психические поражения, слезы, сопли, вот выход внутреннего психологического, духовного, душевного нарыва. И после того, как это все проходило, просто знахарь при этом мог его просто гладить по голове или просто, не знаю, в его колени это могло происходить. Мог он положить его на землю, на земле это происходило. То есть совершенно разные способы, используя ту обстановку и ту ситуацию, которая была в конкретный миг под рукой. И после этого нужно было стабилизировать психику. То есть, конечно, самая лучшая стабилизация психики — это когда человека уже естественным образом скатывало в сон, и наступало вот это вот перерождение во сне. То есть человека оставляли в покое, накрывали, он мог прямо на земле это могли сделать, не надо было никуда переносить, если это было тепло, либо это в бане могли прямо его оставить. То есть вот где он заснул, там его и оставляли, накрывали тепленьким, даже зимой иногда оставляли в санях, просто пеленали его, накрывали шкурами или там теплыми тулупами и оставляли. И человек, вот естественно, заснув, потому что сон мог, прерванный сон мог потом не включиться опять. И важно было вот эту стадию выдержать. И после того, как человек очнулся и уже в более здравом и цельном состоянии пребывает, можно было уже подключать следующий этап. То есть если для этого задавался человеку вопрос, готов ли он прорабатывать ситуацию, проблему дальше. Потому что целительская помощь, а целитель — это высшая как бы категория ведовства в целительских практиках, то есть целитель, который уже помогал человеку исцелиться, восстановиться полностью. Но задача целителя была, чтобы не делать ничего за человека. То есть первые две ступени — это была помощь человеку, а дальше уже наступало время работы человека, когда через осознание человек готов был сам работать над собой, над своими проблемами, а для этого целитель задавал вопросы и давал ключики, подсказки. То есть возможность исцеления, перерождения, освобождения глубинного от вот всех корней внутренних стрессов лежит только через духовную работу и желание работать над собой. Если это не будет сделано, то все примочки, которые связаны с оказанием человеку помощи при стрессе, никогда не достигнут глубинного результата, потому что корни проблемы будут оказываться все равно внутри, и без работы человека и без его желания эту работу не продолжить. То есть главное, чтобы сам человек трудился. Это русский принцип освобождения от стрессов. И сейчас я хочу еще сконцентрироваться на группе практик русских, которые связаны с антистрессом по-русски. Итак, эта группа называется «Очищение стихиями». Очищение стихии Земля. Наша Земля-матушка всегда готова помочь своим детям исцелиться, даровать свою мудрость, силу исцеления и напитать своими соками, своим молоком. Помните, что богатыри, воины, простые люди всегда в тяжелой ситуации припадают к родной земле. И не случайно в одной известной песне поется «И Родина щедро поила меня березовым соком». Воспринимайте этот совет буквально. Ложитесь на землю, когда вам плохо, когда вам очень-очень тяжело. Просите ее помочь излечить вас от скверны, очиститься от боли. Благодарите ее за помощь. Помогайте самой земле очиститься в благодарность за то, что она помогла убрать тяжелые поражения из вашего тела. Очищайте ее, ну, как минимум, от мусора, не загрязняйте ее. Это будет большой благодарностью, энергообменом за то, что Земля-матушка всегда готова отладовать нас, просто если мы припадем к ее груди. Вот просто полежать на земле, полежать под деревом и попить кленового березового сока — это потрясающая, мощнейшая практика исцеления от стресса, ладования себя после тяжелейших испытаний. Простейшей и известной техникой исцеления от стресса было пойти в лес. Лес — это наш лекарь, дающий силу легов, поддержку, опору, силу, здравие, избавляющих от огромного количества внутренних недугов. Ваше Величество, Ваше Высочество, помощник, так великий дух леса, там леший, обращайтесь к лесу, просите его помочь вас, и он обязательно наградит вас целебной силой, если вы пришли к нему с действительно ситуацией и с огромным почтением и уважением. То есть согласитесь, что самому пойти в лес по грибы, по ягоды или просто побродить по лесу, или самому пойти в горы, а не идти туда с каким-то гуру, который будет вас там вести по своим сценариям. Это разные практики. И в лес всегда ходили и после стрессовых ситуаций очищаться, и просто для профилактики, для наполнения вот этой силой. И всегда был взаимообмен с стихией Земли. Сюда же относятся известные бытовые практики. Работа в саду, в огороде. То есть просто работая на земле, на своем участке, можно исцелиться от тяжелейших поражений, даже от стадий, четвертой стадии рака. И примеров таких достаточно. Простой физический труд на земле, полезное созидательное дело, строительство — это помогает людям освободиться от тяжелейших потрясений в своей жизни. И, как я уже сказала, полезнейшей практикой является просто ходить босиком по земле. Сюда же относятся объятия с деревьями. Для очищения особо подходят осина и ель. То есть к ним вы можете припасть и просить их исцелить вас от последствий тяжелых испытаний. В редких случаях наши предки применяли затвор в пещере или практики закапывания в землю. Это больше подходило для богатырских практик, либо для ведовских. Для обычного простого народа эти практики употреблялись, но только в очень крайних случаях под руководством целителей. Следующее, что нам помогает, это стихия огня. «Пока солнце не померкнет, народ не сломится», — гласит народная мудрость. «Крамола солнцу, небесному огню, встреча рассвета и заката» — это уже потрясающие техники исцеления и прожигания всех стрессовых последствий вот в огне живого Бога, в огне живого Солнца. Также это очищение земным огнем, посидеть у костра, это огненные обряды на праздники, прыжки через костер, стены огня, хождение по углям или костры для сжигания тараканов. То есть когда мы сидим, просто разговариваем с огнем. То есть огонь в данном случае выступает как исповедник. То есть мы ему выговариваем наши проблемы, боли, печали. И вот это и наши негативные состояния сжигаются в огне этого целителя. Сюда же относится очищение перуновым огнем или грозой, когда мы можем просто выйти вот так вот под грозу и вот этим громом молнией, вот этим состоянием воздуха во время грозы и светом и мощью этого перунового огня мы исцеляемся, сжигаем в себе все негативное, что внутри нас есть. Следующий наш целитель естественный, природный – это вода. Прежде всего, это питье воды, живой, структурированной, заряженной любовью и благостью. О водичке мы уже с вами поговорили сегодня. Это омовение дождем, ливнем, это купание в водоемах, плавание, омовение душем, водопадом, это встать под струю родников, либо искупаться в природных купелях, прям лежать вот этих природных каменных, либо песчаных, либо земляных купелях. Например, там в глиняных, да, как вариант, или с какими-то целебными земляными вот образованиями. То есть вот то, что в вашем окружении есть из энергии земли, то для вас и целебно. Сюда же относятся баня с обливанием водой и купанием в снегу. Следующий наш целитель – это воздух. Сюда подходят дыхательные практики, особенно вот это глубокое, ровное, медленное дыхание. Иногда для стресса подходит собачье дыхание, когда вот такое вот дыхание, оно помогает нам через рот освободиться от каких-то состояний стрессовых, которые очень часто выходят через область горла. Даже входят практики проветривания на ветру, когда мы просто вот отдаемся, открываем свои крылья вот этому ветру, встаем на берегу, там, на холме где-то, на берегу моря, где дует сильный ветер, и распускаем волосы и даем возможность очистить наши тонкие тела от загрязнений. Сюда же относится бег по лугу, по полю и скакать на коне. По берегу озера, по берегу моря пробежаться, прям вот так вот вдыхая вот этот вот ветер перемен, освобождающий нас от старых программ. Лучше всего, когда есть возможность получить исцеление сразу от всех стихий одновременно, это считается высшим благословением. И соединение со всеми стихиями, конечно же, у нас в культуре происходит в традициях кологодных праздников. Пребывание в живительном пространстве природы – это соединение с миром живой природы, под пением птиц, в соединении со всеми стихиями. Это то, что самое простое есть, как антистресс по-русски. Нас лечат звуки, ароматы, улыбка солнца, ветерок, земли заботливые руки, лесной прохладный ручеек. Нас исцеляют понемногу и возвращают к жизни вновь. Целители, пришедшие от Бога, дарующие вечную любовь. Следующая группа русских практик антистресса, которые полезны в любой ситуации, это практики через движение, где движение, само по себе движение, рассматривается как расслабление. И если в восточных практиках рекомендуется во время разных медитаций, в том числе и двигательных, что-то себе представлять и на что-то конкретное медитировать, создавать мысли-образ, то русская здрава рекомендует во время стрессовых ситуаций ничего себе не представлять, ни на что конкретно не настраиваться, двигайтесь, как двигается, главное, чтобы это было ритмично, думайте, о чем думается, чувствуйте, что чувствуется. Через это идет освобождение. А вот когда освобождение состоится, когда мы начинаем моделировать уже мысли-образы на какие-то ситуации, мечтать, вот там мы уже работаем с живыми образами, с картинками, с живыми картинками. Но это другая история. Сегодня мы об освобождении от стресса. Итак, к таким практикам относятся ритмичных движений, любые прохлопывания себя вокруг пространства. Как правило, это ладошками. Да? То есть, когда мы начинаем себя, как в первом упражнении, хлопать, выбивать. Если нам ладошек мало, можем выбирать дополнительные вот такие вот инструменты. Специальные такие лопаточки, особенно в бане, хорошо себя очень сильно прохлопывать, выбивая из глубин своего тела очень серьезные напряжения. Потому что стресс – это всегда глубинные напряжения. Прежде всего в нашем теле. Да, немножечко больно. Поначалу больно выбивать из себя боли, страдания и стресса. Но потом это становится, приходит понимание, для чего нужна эта боль, как через эту боль освобождаться и оживать. Вот очень простая практика прохлёстывания себя вот так вот руками по спине. Очень здорово помогает убирать много тяжести с плечей. Даже относятся практики прощелкивания. Вот так вот просто прощелкивать, убирать тараканов из головы лишних. То есть все время себя разными способами очищаем. И это не нужно доводить себя до стресса. Нужно каждый день себе немножко помогать. Чуть-чуть загрязнили, сразу почистились. Как чистить зубы, так и всякие разные такие простые способы использовать. Кстати, очень многие эти движения, танцевальные, и прохлопы, и прощелкивания, они были встроены в наши танцы, например. Но об этом мы поговорим в следующий раз, потому что все-таки это профилактика. Это профилактика. Тряски, сбросы тоже были в нашей культуре, удары пятками, как я вам показывала раньше. Напоминаю, что это лимфодренаж, поэтому он очищает. Также практики покачивания телом и также различные протанцовывания. Про топочки, прихлопочки. В следующий раз поговорим, многое покажу, если будет на это запрос дополнительный. Сюда же относятся такие простые, известные в русской здравии движения, которые помогают освободиться от стресса и зарядиться одновременно. Это жгонка. Жгонку нужно делать подольше, от 10 минут и больше, чтобы она имела очень хороший эффект. Но она очень-очень здорово помогает избавляться от тяжелых ситуаций. Сюда же относятся движение, которое называется рубка дров. То есть городским жителям можно делать это упражнение, а деревенским у них всегда кошение травы или жгонка. В практике быта вшито. И рубка дров для мужчин. Главное правильно выстроить осанку и правильно запустить это движение, чтобы оно было освобождающим и оздоравливающим, и не приводило к тяжелым поражениям в пояснице. То есть здесь главное правильно эти движения делать. Сюда же относятся упражнения крылья, которые мы делали в начале эфира. Да, и помним, убираем напряжение, потом заладовываем и счищаем все, что у нас на крыльях накопилось. Сюда же относятся такие движения, как лыжник, скакание на коне. Помните, деток все время вот так вот на коне. По кочкам, по кочкам, по кочкам, по кочкам. Ребенок заплакал, его взяли на коленочки и начали с ним там трястись. И вот эта трясочка помогает уйти. Либо баюкающие движения, успокаивающие, как в люлечке, тоже помогают вывести стресс. И разные другие движения, которые вы вспомните. Сюда же относятся движения, которые связаны с объятиями. Например, иногда просто человека нужно подойти и обнять. Если это ваш близкий человек, то это проще сделать. Если это человек малознакомый, можно подойти немножко обнять там сначала со спины, чуть-чуть погладить плечики, потом прижать к себе. И в русских латках, когда делали объятия одновременно своим телом, человека ладили, то есть прижимают к себе и при этом, например, расправляют его плечи, активируют его сердце, расправляют здесь все, пошла энергия, человеку полегчало, он начал дышать. Поэтому не просто объятия, а объятия вместе с ладованием. То есть обнимаем и гладим, очищаем энергетику, очищаем физику, где-то тут же обнимаем и тут же щупаем, где у него катышки, зажимы в теле. Нащупали тут где-то катышек, зажим, тут же пальчиком проработали. То есть вот это не просто обнимаем, а обнимаем и ладуем. И вот в русской здравии очень-очень много таких всяких вариантов. А во время здрав различных, если уже позволяет ситуация, то для латки тела и для прокатывания различных всяких спазмов, зажимов и проблемных зон в теле применяли скатки. В русской культуре очень мощная ладующая техника латка скалкой. Когда скалкой выкатывали, и себя можно выкатать скалкой. Ну, конечно, скалкой хорошо выкатать своего мужа, деток, там, близких людей. либо использовали различные другие инструменты деревянные, вот такие, например, каточки. Можно было очень хорошо прорабатывать зоны рук. Я уже сказала, что когда мы просто работаем с руками, мы одновременно работаем со всем телом. И прокатать еще таким инструментом другие части тела. Или есть вот такие, например, штучки деревянные. То есть находили где-то болезненную точку, ну, например, вот здесь вот, болезненную точку. Если точка болезненная, значит, надо обязательно ее проработать, чтобы боль оттуда вышла. И вот начинали эту точку массировать, массировать, массировать, и больно было сначала, но потом через концентрацию этой боли происходило освобождение. А вы знаете, что все болевые вот эти катыши, это, как правило, гнойники, которые вот этих наших шлаковых образований, ядохимикатов, если их не выводить, они затем накапливаются доброкачественными или, хуже, злокачественными опухолями и поражают наши органы и системы. Были для ладок вот такие вот инструментики всякие разные. Вот нашли где-то, ну вот тут, например, в груди покажу. Инструментик, вот болевую точечку нашли. Нашли болевую точку, можно ее пальцем массировать, а можно, если более глубинно, берется инструмент деревянный, хорошо это делать, как я сказала, из определенных деревьев, и эту точечку начали глубинно-глубинно прорабатывать. Точка боли исчезает, и выходит энергия, которая освобождает здесь проходы и наполняет человека силой. То есть эта боль становится нашей силой и разливается благодатью по телу. Использовали для этого разные шарики из камней натуральных. То есть эти шарики сначала нагревали в руках, то есть они должны быть очень сильно нагретыми. И дальше я вам показываю просто принцип, у меня нет сейчас времени их греть сильно. И, например, дальше прокатывали этот камень по какой-то части тела, там, где были те или иные зажимы. Это можно было делать и по лицу, и по спине, и по рукам, и по ногам, и по груди. То есть, и вот это все делалось через ощущение тела. То есть русская здрава основана на том, что человек чувствует свое тело, оно живое, целитель живой, он чувствует состояние человека, он видит и обычным зрением, и тонким зрением проблемы в том или ином теле, он чувствует через даже легкие прикосновения какие-то проблемные зоны и желваки и начинает их волшебными палочками, волшебными пальчиками, волшебными ладошками, либо с помощью инструментов выводить. Для вывода из каких-то очень серьезных стрессов иногда дозволялся половой контакт, но ни в коем случае нельзя было, вот в отличие от западных методик, там это просто нормально. Стресс, секс, и после этого все в порядке. А в русской здраве это очень редкий вариант, когда, ну вот иначе никак. И на этим нельзя было злоупотреблять, потому что эта ситуация хорошо переключает человека, снимает стресс. Но иначе, ну если это слишком сильно этому потакать, то получается, что потом без стресса и истерик не получится соитие. Потому что у людей происходит склейка состояний и привыкание к стрессовой ситуации как энергетически сильной во время общения мужчины и женщины. И поэтому, если у вас в семье, например, какие-то стрессы, проблемы, споры заканчиваются часто сексом, это очень плохая история, потому что потом нормальным гармоничным образом к этому состоянию нормальных отношений между мужем и женой прийти очень-очень сложно. Я уже сказала, что есть практики убаюкивания. Баюкать можно не только на руках, можно качать на гамаке, на качелях. Это прекрасная практика антистресс по-русски. Для деток это качание в люльке, особенно на устройстве журавлик. Вот старинное устройство люльки. Ну, если кому надо, потом вопросы задайте, я поподробнее расскажу. Люлька на журавлике. И ладовали еще как тело. Могли там взять, например, за ноги и вот так вот начать запускать волну через ноги. Могли вот так вот телом покачивать туда-сюда, ну вот просто начать вот так вот двигать тело, и тело начинало определенным образом двигаться. Просто от волны, которую запускал другой человек, человеку, которому нужна была экспресс-помощь. Могли человека на своем теле крутить, вертеть. Вот русские здравые, их очень трудно показывать онлайн, о них можно рассказать онлайн. Ну, либо нужен вот человек, который будет это показывать. У меня такой вот пока возможности нет, и я вас поэтому приглашаю лучше к нам на фестивале, где можно будет со всеми этими практиками ознакомиться, на своем теле испытать, как быстро можно от многих проблем освободиться через практику русских здрав. Еще одна группа русских здрав — это естественная встроенная функция сброса лишней разрушающей информации. Конечно, это слезы, это повыть, покричать, постонать, порычать, поохать, повздохать. Но в отличие от таких практик, например, в южной культуре, есть одно «но». Русский человек всегда занимался этими практиками экологичным образом. То есть он уходил куда-то подальше от других людей, либо в специальные места, либо в бане, либо вот места для очищений специальные были на природе. И там он давал возможность выйти всем вот этим своим состоянием, чтобы не давать этому выйти в пространстве своей семьи, в пространстве своего дома. И опять же, можно было там и вот эта боль, тоска, печаль через все вот эти практики очень хорошо выходила. Иногда это были движения со сбросом вниз. Ну, то есть человек уже чувствовал свое тело, как он хочет работать голосом, какое движение просит принять его тело, чтобы освободилось через звук то состояние, которое требует ухода. Также относятся к естественным встроенным функциям сброса стресса смех, прохохотать ситуацию. То есть не все это могут, но народная культура способствовала этому. Об этом подробнее можем поговорить в другой раз. Здесь сон, о котором мы уже немножко говорили, но я считаю, что про сон, как его грамотно организовать по-русски, это отдельный эфир, нужно посвятить только сну. Здесь же глубокое дыхание, и можно представлять себе образ покоя, например, через образ буквицы покоя. И мы настраиваемся на буквицу покой, можем ее пропевать, глубоко дышать, и это тоже помогает нам успокоиться. Сюда же любое звучание, пропевание звуков, которые у вас льются, вот которые хочется пропевать, те и пропевайте. И сюда же входит народное пение. И народное пение — это вообще целая вселенная, и в народном пении были протяжные, навные, очистительные песни. Петь могут все. И почему? Потому что в русской культуре каждая строчка народной песни, она повторяется. Даже если вы не знаете песню, вы тут же ее поете, просто повторяя вторую строчку. Например, там: «За туманом ничего не видно, за туманом ничего не видно». Ну и так далее. Вот каждая строчка песни, она, главное, кому-то запеть, и другой человек может начать петь и через это изливать свою боль, тоску, печаль в навных песнях. В таких песнях, вот, например, «За туманом» песня, «Черный ворон», «Думай окаянный», целый ряд других песен, которые сохранились в культуре и помогают людям удалять из себя грусть, тоску, печаль. И целая группа практик, она называется «Бытовые». Тоже подробно с разбором можем в следующий раз поговорить. Это все практики, которые основаны на так называемой симпатической связи. Вы мысленно себе представляете, что какой-то процесс, либо какое-то действие связано с каким-то действием или процессом в нашем внутреннем мире. Например, полем грядки удаляем проблемы из собственной психики или разрушаем старый дом, одновременно разрушаем все мешающее на нашем пути. То есть если мы ставим намерение, то процесс начинает работать. Сюда же можно отнести практики прополки, пропалываем, убираем проблемы, страхи, напряжения из своего собственного тела. А корни этих проблем, как корни в земле, порой тянутся очень глубоко. И вот выдираем корень, выдираем прям с корнем проблему. Если мы такое намерение и такой мыслеобраз создали, то эта практика работает через концентрацию. И, конечно, это целая череда очистительных и расслабляющих практик русской здравы. Конечно, это прежде всего вот баня и весь комплекс банных здрав. Сюда касается латки всеми подсобными инструментами, латки топором, ножом, которые помогают отсекать эгрегориальные подключки и подселенцы, выкатывание скалкой, вот палочки, ковырялочки, скребки различные, простукивание лопатками, латка полотенцем, латки телом, выкатывание яйцом и, конечно же, обряд перепекания либо в русской печи, либо в бане через определенные температурные режимы и через то, что тело может быть закутано либо в сено, либо в какие-то травы, либо обмазано глиной, либо обмазано тестом. И вот эти все шлаки, токсины стрессовые начинают очень быстро забираться. То есть русские практики хороши тем, что они очень быстро сменяют, очищают стресс, последствия стресса. И если мы будем делать это регулярно, а еще лучше профилактически, то тогда, даже когда стресс за стрессом идут на нас постоянно, мы все равно будем успевать закончить все стадии стресса, прежде чем накатит новый. То есть это вот несколько часов, и мы можем освободиться сразу же, быстро. И переключиться, а если мы проработаем еще более глубоко нашу культуру и введем в ее принципы наш современный образ жизни, то мы вообще будем от этого независимыми, будем очень серьезно устойчивыми. Ну и последние, наверное, практики, которые я вам скажу сегодня, и так уже достаточно много всего сказала и долго, это практики очищения души. И здесь самые простые практики, которые я знаю, это, например, практика маранки. То есть мы берем лист и начинаем на этом листе какой-нибудь черной, синей ручкой, лучше всего чернилами, просто вычерикивать, не зная что, но любое, все, что в нашей душе, в нашем теле бродит. То есть и через наш вот этот образ, то есть через чернила выливается внутренняя грязь. И ручка через наши ручки, через наши волшебные палочки является проводником выхода ядовитой грязи изнутри наружу. И мы вот это все выводим прям с такой вот отдачей, с какой бы мы готовы были там с кем-то поругаться или на кого-то наорать. Вот прямо вот на эту бумагу, через вот эти очень активные движения ручкой. И после того, как мы это все выбросили, а бывает нужно там несколько листов или даже кто-то целые тетради порой вот этой грязи из себя выливает, не может остановиться, рука продолжает и продолжает вот это писать. Потом это надо сразу же сжечь. Чем раньше, тем лучше. Конечно, это лучше делать на улице, ямку для этого специально вымыть, чтобы сразу же в землю ушло. То есть нельзя это сжигать в квартире, нельзя это сжигать в печке. То есть специальный костерочек маленький для того, чтобы сжечь эти бумаги. Они очень не хотят гореть, чадят, тухнут, и много чего интересного происходит, если за этим наблюдать. То есть к таким практикам относятся вот маранки, либо писанки. Все то же самое, только мы текстом выписываем наши проблемы, тревоги, печали, и все это тоже доверяем потом огню. И сюда же относятся страшные демонические рисунки. То есть вот у нас прописались какие-то программы страха, мы что-то увидели там, мы можем это потом через рисунки жесткие, жестокие, например, войны, либо каких-то страшных снов, все это в рисунок вывалить. Но этот рисунок нельзя не хранить, тем более дарить. Даже если он очень круто нарисован технически, его обязательно надо уничтожить. Тогда через эту симпатическую связь, тонкоматериальную, уйдут и эти образы из нашей души. И наша душа снова будет чистой, зеркальной, сияющей и очищенные, как будто мы только что родились. Вот в этом, это в принципе здравы называются здравами Феникса, потому что они настолько просты, доступны, быстры и помогают людям очищаться от очень серьезных поражений и физики, и психики, и душевных уровней. Так что вот такие подсказки могу на сегодняшнем эфире дать. Я не случайно посвятила первую часть эфира больше принципам и пониманию, потому что русская здрава включается только при осознании главного. Если мы это главное не поймем, если не поймем, что такое стресс, зачем он нужен, когда его нужно выводить, когда не нужно выводить, какие у него есть этапы, какие у него есть способы, какие есть способы у разных народов, которые связаны с особенностями их психотипов и менталитета, то мы можем ошибиться, просто зная отдельные методы. А когда мы это все в комплексе представляем, то выбрать в нужный момент времени, в моменте места, времени и обстоятельства наиболее удачный для этой ситуации инструмент, как методику, как конкретную практику, которая нам сейчас в этот момент наиболее подходит. Нам лично, либо тем, кому мы оказываем первую помощь, антистресс. И поэтому я всех, кто изучает русскую культуру, обращаю внимание, что нужно понимать глубину знаний этой культуры, а не делать таких простых выводов, что это настолько просто, что это не должно быть эффективно. То есть очень простые, очень эффективные и проверенными веками, поколениями инструменты нам даны. Поэтому я очень вам рекомендую это изучать, применять. Тем более сейчас эти знания открываются в разных формах, в разных источниках. На этом благодарю пока за внимание, за первую часть. И готова буду ответить на вопросы. И если будет спрос, то продолжим говорить уже о профилактике стресса, который вшит в нашу родную культуру. В следующий раз. Хорошо, Василиса. И замечательно, что ты сказала о глубине нашей культуры, о огромных возможностях, о том, что нужно это все изучать глубоко, потому что сегодня ты дала очень много. Я считаю, что вот каждый пункт, который ты сегодня озвучила, он нуждается в отдельной передаче для того, чтобы его раскрыть и показать вот всю глубину и эффективность этого метода. И на мой взгляд, потому что кто-то может послушать что-то, взять довольно-таки поверхностно и начать уже, как ты сказала, там, оказывать помощь своим близким. Хотя начать нужно в первую очередь самого себя. А на мой взгляд, здесь очень важна некая техника безопасности. Вот как ты думаешь? Конечно. Техника безопасности в том, что прежде чем оказывать кому-то помощь, приведи в порядок сначала самого себя. А в остальных принципах техники безопасности, мне кажется, я очень много сегодня говорила. То есть не загрязняй пространство, знай принципы, раньше, чем ты применяешь методы, понимай суть процесса от начала до конца. И только когда мы это понимаем, мы можем эффективно оказать помощь. Если мы не понимаем основополагающих вещей и начинаем оказывать помощь, мы можем человеку навредить. И в этом основная техника безопасности. Я именно вот сегодня такой большой, очень длинный эфир получился, и дольше, чем я даже предполагала, но я считаю, что он получился целостным. То есть без этой базы отдельно прорабатывать какие-то методики, на мой взгляд, не имеет смысла. То есть нужно сначала понять вот целостность, и если будет задача какой-то из методов, с какой-то практику показать более подробно, уже можно на этом концентрироваться, там для эфира выбрать там 3-5 практик и на них подробно останавливаться. А в этом эфире я оставила сознательно цель, я понимала, что он будет долгим, показать всю целостность. И это, на мой взгляд, важно для понимания русской здравы. Да, и огромная тебе за это благодарность. Я к чему это спрашиваю? Потому что на подобные темы проходят у нас эфиры, очень много эфиров с психологами. В том числе есть и психологи экстремальные, которые говорят, что здесь главное правило вот не влезть вот так вот по-дружески, потому что бывают такие ситуации, где очень важно знать и понимать, как устроена психика, как работают нейронные связи и так далее, чтобы это все перестроить и трансформировать. Потому что некоторые программы могут быть заложены, но даже при зачатии, допустим, человека. Поэтому я вот так вот у тебя это все и спрашиваю. Ну и, конечно, я считаю, что мы можем очень долго копаться в психике и, может быть, и не докопаться до очень глубоких причин, потому что они могут быть даже не в зачатии лежать, а в прошлых жизнях. А работая через тело, а большинство здрав русских, они телесно ориентированы, мы можем через работу с какими-то зажимами в теле, с какими-то болевыми точками, мягко, медленно, постепенно выводить вот эти проблемы. То есть можно через психику идти, а можно идти через физику. Оно все равно с другим связано, потому что есть единая духоматерия. Просто можно на словах с психологом очень долго разбираться, а можно сразу начать через кинезиологические практики. Посмотреть, как двигается тело, и через это вскрывать проблемы психического характера, даже очень глубокие. Просто человек в состоянии стресса, с ним психологу порой невозможно говорить, если человек в сильном стрессе. Его сначала нужно привести в состояние адекватности, а потом только с ним вести душещипательные беседы. Мы же говорим о ситуации стрессовой, поэтому я и ставлю акценты на том, что прежде всего это работа с телом, потому что без тела мы не можем человека стабилизировать, чтобы начать с ним задушевный разговор на разные глубокие темы, которые помогут ему осознать. Это только третья ступень, когда мы начинаем доверительно общаться с человеком и выводить глубинные корни. Это вот это уже исцеление, об этом я тоже говорила. А сначала вот просто его привести хоть в какой-то адекват. Ты знаешь, дело в том, что сейчас вот психология, современная психология, она, во-первых, на мой взгляд, насколько я знаю, общаюсь вот с психологами, достигла уже, ну, такого уровня довольно-таки высокого, когда, ну, просто вот так вот на раз включают, переключать могут человека. А во-вторых, я знаю, что сейчас современная психология стала опираться вот именно на народные знания, на практики, о которых ты говоришь. И вот, да, поэтому это очень здорово, это очень радует. Мы должны соединиться, и кому-то через слово зайдет, кому-то через тело, кому-то через какое-то воспоминание. И здесь, ну, важно, чтобы мы научились это видеть в себе сами. То есть в русской здраве каждый помогал себе сам, либо помогали себе друг другу, и к другим людям посторонним обращались в очень редких случаях. Это, как я уже сказала, было даже правилом такого, ну, дурного тона своего рода. То есть неприлично было быть не в... То есть прилично было быть собранным в соединении духа, души, тела, всех тел матрёшки, здоровым, настроенным. Себя самим нужно было настраивать на определенную волну жизни, утверждения. А сейчас большинство людей, как что-то с ними случается, они сразу же бегут к другим людям. И это, я считаю, большой опасностью. Поэтому если психологи современные помогают людям быть устойчивыми самостоятельно и не раскатывают это на огромное количество платных сеансов, то честь и хвала таким психологам. А если они подсаживают на свои услуги, то это та история, о которой я рассказывала в эфире. Западные технологии. Да, да, на самом деле очень внимательно, если уж вы решили обратиться к психологу, то нужно очень внимательно выбирать себе такого человека и, конечно же, посмотреть, как он работает, и обратиться к тем, кто был уже на консультации. Потому что действительно, к сожалению, вот выкачивание, зарабатывание денег и порой очень безрезультатно, ну, такое есть, что уж там говорить. Он Баба-Яга, наш ведический психолог. Но она что сначала? Привела человека в порядок после стрессовых испытаний предыдущего этапа сказочного пути. А потом она и там и перепекла, и в баньку, и напоила, и накормила, и спать уложила. То есть она полностью как целительница выступила. И только после этого она стала с ним разговаривать. А потом очень быстро и пендель дала. Все, ключики получил, а теперь сам работай. Вот она, ведическая целительница, психолог, Баба-Яга. Все написано. Хорошо. У нас, я смотрю, есть уже очень много вопросов от слушателей, поэтому я предлагаю закончить первую часть эфира и после отбивки перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 3 мая 2022 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Василиса. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio, принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Антистресс по-русски». Мы начинаем вторую часть, и сейчас Василиса по традиции ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первое – это реплика от Татьяны Солод. «Тяжесть в плечах и предплечьях, но долетела со стонами и выдохами, ощущение легкости в теле и тяжести в плечах. Благодарю, Василиса». Полегчало после пропрыгивания. Имеется в виду наша практика, которая была в начале эфира, да, полет. Ну, так и должно быть. Сначала поднимается боль, а потом она убирается определенными ладующими практиками. Летайте каждый день, и у вас очень почувствуете через несколько дней колоссальное облегчение. Прилив радости. Анатолий Подкова вот как раз спрашивает, а что в начале замахания руками, что это? То есть, Анатолий, пожалуйста, посмотрите с самого начала эфир, и вы все поймете. Потому что если сейчас Василиса будет повторно рассказывать про эту практику и проводить ее, у нас еще минут 15 времени плюс к эфиру. А время очень ценно. Я так правильно ответила, Василиса, конечно, за тебя? Конечно. Поэтому идем дальше. Денис Отякшев. Благодарю сказительницу за очень полезную и нужную информацию. Уважение, благодарность и добра ведущим и всем слушателям. Быть миру и добру вечно. Слава роду! Вот такой вот антистресс от Дениса Отякшева. Благодарю, Денис. Очень приятно. Анатолий Подкова. Движение, физкультура, прогулки или еще что-то помогает работать со стрессом? Ну, я думаю, тоже уже про это говорила. Про это говорили, конечно. Дядя Степа. Так мы называем тех людей, которые написали свое имя или, возможно, не написали, или написано на нерусском языке. Поэтому огромная просьба, пожалуйста, прежде чем писать свой вопрос, в таком случае хотя бы пишите имя вопроса такого-то человека, чтобы наш редактор, ну, не называл вас так странно, дядей Стёпой или тетей Степанидой. А повышенная сентиментальность – это тоже стресс для организма. Как от нее избавиться? Ну, здесь, наверное, я думаю, что я не буду на этот вопрос отвечать, потому что я думаю, что недостаточно данных, является ли повышенная сентиментальность стрессовой какой-то ситуации, либо вашего внутреннего стресса, либо это просто особенность лично вашей конфигурации, вам в этом комфортно. Ну, если, например, вы там смотрите фильмы какие-то, и у вас текут слезы естественным образом, ну и хорошо, и утекут, и поплакали, и все. Лишняя ядовитая водичка вышла. И весь вопрос, насколько ваша сентиментальность влияет на вашу жизнь. Если она в легкой форме проявляется и никому, ни вам, ни другим вреда не приносит, то вряд ли это стрессовый признак стресса. А если она отягощает жизнь всему миру, то это другая история, надо с этим работать. Вопрос от Геннадия Романенко. Здравствуйте, Василиса. Возникает психическая тяжесть. Как понять, это влияние эгрегоров или возвращение на связь с родом? Быть добру. Я тоже считаю, что для таких вопросов, ну вот у конкретных, недостаточно информации. То есть психическая тяжесть может возникнуть из огромного количества причин. И что конкретно в вашей ситуации, надо с вами конкретно общаться, задавать уточняющие вопросы, чувствовать вас, видеть вас и понимать, какие у вас еще другие симптомы есть. То есть когда я называла причины стресса, не причины, а симптомы стресса, то есть я говорила, чаще всего они проявляются, ну не один какой-то там симптом, они проявляются, как правило, в букете определенных состояний. Анатолий Подкова. Не могу ответить на вопрос. Хорошо. Анатолий Подкова спрашивает еще. Как, по-вашему, сохранить равновесное состояние, чтобы не быть слюнтяем и в то же время не стать куском ледышки, а быть осознанным? Ну, по-моему, мы об этом говорили. Как закаляется сталь. Как если клинок не докалить, то он будет мягким, рохлей. Если человека не докалить, и не докалить — это фактически он неустойчивый, неравновесный, то есть у него не выстроен позвоночник, не выстроены суставы, не выстроена осанка. И уже даже внешне по человеку, когда видишь, что он не статный, вспомните все русские воины, витязи, богатыри, князья русские, они все статные, стройные, то есть у них выстроен позвоночник, суставы и натянуты жилы. Вот это состояние выстроенности дает возможность понимать, что мы находимся в неком состоянии внутреннего равновесия и устойчивости, потому что соединены через вот эту натяжку и выправку с разными другими мирами. У нас как бы через ноги проходят струны жил наших, и на тонком плане они уходят и куда-то в землю-матушку, как корни. А вверх уходят наши ветви, такие тоже невидимые струны, и нас как будто боги держат за эти тоненькие ниточки вот этих невидимых струн, проходящих через наше тело и уходящих куда-то в небеса и во все стороны одновременно. То есть такая буква «хер», мы во все стороны как бы закреплены, и тогда мы находимся в равновесии. То есть потому что нас держат в равновесии наши родители небесные, и наша матушка Земля. А для этого мы должны быть выстроены. И это наша закалка, наша задача работать со своим телом таким образом, чтобы мы были в состоянии натянутости, стройности, статности, осанки, осаны. Если очень сильно человек себя в такое состояние ввергает, то есть вот этому соответствует, например, в букве «С» образ «Ижей», когда мы натянуты, выстроены и полностью вот, абсолютно равновесны в вытяжке вот в этой. Но этого состояния недостаточно. Если постоянно быть только вот в этом состоянии натяжки, то мы тоже можем потерять равновесие, потому что мы становимся очень жесткой структурой, и нас просто сломать. И нам нужно одновременно прокачивать другое качество, фактически второе. То есть мы должны быть и гибкими. То есть вот клинок должен хорошо быть выстроен, но при этом он должен гнуться и звенеть. То есть и вот этот образ зело в буквице, он помогает нам понять, что мы должны быть и гибкими, изменчивыми к различным ситуациям. И при этом, если мы пророщены и гибкие, вот дует ветер, какие-то ситуации нас пытаются сломить, а они нас не могут сломить, потому что мы корнями проросли в землю. Мы где-то качнулись, где-то ситуацию как-то обошли, как-то по-другому решение приняли, и все равно идем по своей стезе. И как это добиться? Только работой над собой, причем на всех уровнях. На уровне физики, на уровне психики или души своей и на уровне осознанности своего разума. А какие методики вы для этого будете в триединстве применять, чтобы быть и стойким, и гибким? Ну, здесь огромное количество методик, практик, которые помогают этого достичь. И я желаю вам быть настолько чувственными к себе, чтобы выбрать практики, которые помогли лично бы вам достигнуть это наиболее просто, быстро и эффективно. Вопрос от Ольги. Василиса, чем вредно в западном антистрессе переписывание ситуации? Переписывание ситуации – нормальная практика, но она не совсем антистресс. То есть переписывание ситуации – это когда вы уже вышли из состояния стресса, вы способны осознавать, что происходит, видеть ошибки и эти ошибки переписывать. То есть мы просто сегодня концентрировались на практиках антистресс. Поэтому, когда мы говорим «выписывание проблем», или там вычерикивание проблем, либо рисунки какие-то мы создаем и их сжигаем. Это практика избавления от внутреннего напряжения. А когда вы уже пришли в равновесие, вы можете применять различные другие практики, но они просто будут относиться уже к другим темам. Поэтому практика переписывания полезная, но она не относится к антистрессовым, на мой взгляд. Вот знаешь, ты про какую практику сегодня еще не сказала? Ты не сказала про практику лечения нагайкой, казачью практику. Мне кажется, это такой прекрасный антистресс. Потому что ведь казаки, ну это казачья практика, это когда возвращались казаки с боя, прежде чем заходить в свои семьи, в свои селения, а так как они были очень, ну, взвинчены, вот этот боевой дух, все, что они несли с поля сражения, они не могли занести в свой дом. И поэтому они нагайкой друг друга вот простукивали, пробивали, то есть убирали всю вот эту склянь, все, что у них застряло, засело в теле. На самом деле эта практика очень эффективно работает и сегодня. Практика хорошая, и выбивали на самом деле, вот как я говорила, ладонями, лопатками, палками, не обязательно нагайками. Ну, нагайки – это один из инструментов. А в принципе, практики выбивания, я о них в первую очередь рассказывала. И могли и вениковыми выбивали, вообще всем, чем только можно. То есть выбивать стресс, или, не знаю, топориком в бане отхаживали, и обухом, и рубили как капусту тело, потому что скляни собирали. Скляни – это, ну, фактически такие вот места, где формируется вот эта вот зона, ну, подселенцев, болей. И она, вот когда начинают рубить топором тело, ну так слегка чуть прохаживаются, целители умеют это делать так, чтобы не повредить кожи, но при этом выбить все ненужное. Они собираются в единую такую среду, набухает бугор на теле человека, и затем в определенный момент с большим нажимом топора, ну, возможно, нагайкой тоже рассекали, это такая же тема примерно была, рассекали до легкой крови, и в этом месте происходило убирание вот этого сгустка напряжения, боли, либо подселения какой-то проблемы, скажем так. И нагайка тоже порой, иногда отхаживали как палочка, а иногда рассекали до крови. То есть в том месте, где нужно было убрать вот это напряжение. И это тоже одна из практик вот выбивания болей. Выбивание стресса через тело. Но не каждый готов к этой практике. Люди, когда первый раз видят, как мастер, например, работает нагайкой или топориком, то это очень неоднозначно. У людей вызывают ассоциации, начинают там всякие темы садо-мазо. Но только не понимая суть процессов и то, что эта практика действительно экспресс, когда нужно помощь оказать настолько быстро и человека вывести из очень серьезных ситуаций, а другие способы неэффективны, то люди начинают, когда начинают изучать, они понимают, насколько это хорошие методы, которые были и есть в нашей русской здравии. Ну, это же, конечно, я бы хотела сказать, что это в первую очередь, наверное, важно больше для мужчин. Для женщин, наверное, все-таки какие-то более другие практики идут, вот как, да, писанки, конечно, это маранки и так далее. Конечно, потому это что больше практики мужские, богатырские, но я знаю случаи, запущенные у женщин, потому что уже многие женщины сейчас настолько нахватались мужских программ, и в них проросли вот эти боли, которые уже мужского склада, что, ну, я видела ситуации, когда мужчины, женщинам предлагали вот такую мужскую практику, ну, например, топориком, И женщины выбирали, потому что они понимали, что это быстрый способ исцеления от болезни. Но то, что женщинам нельзя в эти практики глубоко и часто входить, это как разовые. Это я рассказывала, это как оторвало ногу, и можно выпить алкоголь. Это будет правильной техникой снятия стресса. Так и в отдельных случаях у женщин такие способы допустимы. Но на самом деле все-таки более женская практика — это вот такими лопаточками, ладошками, веником похлестать как следует. Вот для женщин это нормальные темы, которые касаются пробивания проблем. Вопрос от Юлии. Василиса, можно ли медитировать или это опасно, к примеру, самадхи? Что техника самадхи имеет отношение к восточной культуре, и в нашей культуре только монахи, отшельники, столпники в подобные практики, но аналогично, немножко по-другому это было, входили, и то с очень четким пониманием, зачем они это делают. В нашей русской культуре эта практика не была распространена. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш код восточный, то, возможно, вам эта практика подходит. И она связана с определенным отстранением от жизни, о том, что мы, уходя в состояние глубинного вот такого вот глубинной медитации, которая уходит в состояние самадхи, когда мы просто фактически засыпаем на какое-то время, кто-то очень на долгие времена уходит в состояние самадхи, кто-то на несколько лет, кто-то на несколько часов. В любом случае, это практика, которая ведет к отстранению от реальной живой жизни. А в русской культуре все самое главное и ценное происходит именно в ткани живой жизни, вне отрыве психики и физики от того, что происходит в пространстве природы и живого общения со своими родными, близкими и в определенных созидательных процессах. Поэтому в нашей культуре тоже есть медитации, просто они никогда так не назывались. Наши все медитации или сосредоточение, углубление вглубь самого себя, они были вне отрыва от обычных повседневных дел. То есть мужчина мог заниматься обычным своим ремеслом и при этом с такой тотальной погруженностью в процесс, что это было мало чем отличимо от статических таких замерзших медитаций с взглядыванием в точку на внутреннем экране в глубине себя. Но при этом он, например, занимался огромным количеством полезных для дома дел. Там создавал утварь, там резал ложки, не знаю, лепил на гончарном круге сосуды или даже строил дом вот в состоянии мало чем отличным от медитации. То есть динамическая медитация — это известная тема, это высший пилотаж. Высший пилотаж. Потому что просто медитировать в спокойном состоянии, в хорошей природе, в тепле, глядя, например, на закат либо на какой-то красивый цветок, а вы попробуйте медитировать, находясь на войне, либо на базарной площади, либо даже в метро, попробуйте медитировать в давке. И мало у кого это получается, это честно. А больше разговоров об этом, чем реальных историй, когда медитация в реальных жизненных условиях, в реальных жизненных обстоятельствах может привести к хорошему результату. То есть человек просто обычно куда-нибудь запирается в своей комнате, делает вид, что он занимается очень полезным делом, а у него там не накормлены дети, я не знаю, кто-то плачет, кто-то требует помощи, поддержки. А в русской культуре все самое ценное выбиралось в реальной жизни. А остальные практики, они были вшиты в повседневную жизнь, в том числе практики сосредоточения, медитации, углубленного познания себя через живой процесс. Самое у женщин это рукоделие. То есть через шитье женщина входила в состояние мощнейшей медитации, через вязание, через занятия какими-то другими ремесленными там, делами, там, изготовление украшений каких-то бисерных. Вот бисер на бисер, бисер на ниточку бисер накладываешь, постоянное повторяющееся действие или постоянное вот шитье руками, стежочек за стежочком. В такую глубинную медитацию может женщину привести, что она может вспомнить свои многочисленные прошлые жизни просто через длительное шитье одежды вручную, а не на машинке. Так что если вы к практикам быта отнесетесь не как к какому-то просто бытовому процессу, а к медитации, вы очень многое можете открыть в русской культуре. Хороший вопрос, благодарю. Вопрос от Михаила. Реплика, вернее, от Михаила. У нас в военном госпитале, ныне бывшем, был кабинет релаксации. Прибор для распыления фитожидкости и спецмузыка. Знаю, помогала при повышенном стрессе. И тут же вот Анатолий Подков вопрос сюда же. Музыка помогает справиться со стрессом? Если да, то какая? То есть фитотерапия и музыка, вот об этом речь. Фитотерапия имеется в виду чаи, да? Ароматерапия, хотела сказать. Ароматерапия. Да. То есть, да, конечно, и фитотерапия, и ароматерапия, и звукотерапия, все это помогает справляться со стрессом. Но в нашей культуре в чем разница? Смотрите, в чем разница тех практик, которые сейчас предлагают, и то, как было в русской культуре. Например, нам предлагают очень много, вот фитотерапия предлагает очень много различных флакончиков с различными ароматами. Они есть в продаже, там, туда-сюда. И вот это все понятно, что если человек лежит в госпитале, ему дают возможность почувствовать какой-то успокоительный аромат, это помогает. Но если мы находимся, например, живем на природе, то наша фитотерапия, это мы вышли в сад, вот как раз сейчас по весне, самое время набраться фитофлюидов на весь год вперед и нанюхаться живых цветов, живых ароматов растений, пробуждающихся после зимы, напитаться этими состояниями, накушаться лепестков роз, не знаю, цветков одуванчиков, заготовить это все в чаи для того, чтобы весь год у вас были эти ароматы, эти полезные микровещества на столе, потому что, конечно, со стрессом помогает справляться и правильное питание. И вот эти живые ароматы, они несравненно более полезны, чем выжимки и ароматы в баночках. Хотя для городских жителей и для ситуации в госпиталях, конечно, это очень хорошая тема для антистресса. Так же, как и релаксирующая спокойная музыка. И, то есть я считаю, что это либо классическая музыка, либо это, ну, какие-то спокойные, вот есть такие музыка, колокольные звоны очень хорошо настраивает. Считается, что гусельная музыка. Гусельная музыка, хорошо, я, да, конечно, к этому веду. То есть колокольная музыка в нашей культуре — это гусельная музыка, арфа, то есть вот различные струнные инструменты спокойные. Это могут быть, опять же, поющие чаши, пение птиц записанное, а лучше живое. Вот у меня тут постоянно звукотерапия в Святогорье. Птицы поют с утра до вечера и ночью. Шуршит листва, настоящая, там течет вода. Вот эти самые главные природные целители звуковые — это звуки природы. Поэтому в домашних условиях звуки природы, шум дождя, там треск огня тоже могут частично воспроизводить, ну хотя бы намекать на эти состояния и помогать людям. И что там было еще звука? Ну и, конечно, песни. Я уже говорила в эфире, что это свои собственные песни. И прекрасной звукотерапией для нашего русского человека является мантра пропевания буквицы. Поэтому кто изучает буквицу, уже мог почувствовать ее целительную силу. Кстати, направление буквицы и здоровья — это уже 4-й год тема моего глубокого исследования, и я уже частично начала делиться его результатами. Поэтому пропевание буквицы, звуков буквичного ряда, отдельных строчек, либо отдельных буквиц, когда вы понимаете, что, какой образ они содержат, какую работу они несут, как они могут нас перенастраивать, тоже могут быть элементом вот такой вот звуковой терапии по-русски. И наши песни. Когда-то успокаивающие песни, когда-то очищающие, когда-то наполняющие. Это тоже целое знание. Замечательно. Идем дальше. Вопрос от Ольги. Василиса, если подруга мне часто жалуется, избавляется от стресса, после этого мне нужно чиститься или не допускать такого? Вот кухонный антистресс, пожалуйста. Кухонный антистресс. Но здесь тоже можно по-разному подойти к ситуации. Весь вопрос, как вы себя чувствуете при этом. То есть если вы можете быть в той степени осознанности, когда вы можете создать определенную защиту, делать вид, что вы слушаете подругу, и при этом ей будет легчать, но на вас это не будет переключаться. А в конце вы говорите такую волшебную мантру, которая сейчас очень часто говорится, но часто не по тому назначению. Звучит она так: «Ничего себе!» И вы как бы внешне создали фон участия к тому, что вам сообщает ваша подруга. И при этом вы поставили защитный барьер, чтобы к вам ничего из того, что вам было сказано, не прилипло. Это один вариант. Другой вариант, если вы чувствуете, что к вам это прилипает, и вас это начинает тяготит, соответственно, вы ставите, просто переговариваете с подругой и говорите, что вы рады ее видеть, но просьба, чтобы она приходила к вам не только в состояниях поплакаться, но и в разных других, чтобы был взаимообмен, компенсация энергии. Если вы чувствуете, что мера ее нытья, все границы перешла, тогда вы просто ставите жесткий запрет. Возможно, какое-то время подруга к вам перестанет приходить, возможно, вы лишитесь ее вообще, потому что часто через нытье работают очень мощные подселенцы, которые просто отсасывают у других людей энергию. Поэтому смотрите, решайте сами, насколько дорога вам подруга, как вы себя чувствуете, какая ваша квалификация с умением ставить защиту свою и мера помощи другим людям. Потому что важно, чтобы вы помогли человеку так, чтобы он не приходил, исцелился от боли, а не приходил к вам регулярно плакаться в жилетку. Следующий вопрос, если есть. Вдовина Галина пишет: «Благодарю вас за такую нужную информацию. Знакомы ли вы с системой естественного движения Белояр, основатель Жуков Станислав из города Озерска? Если да, то ваше отношение к ней». Вот как раз вот про жгонку, которую ты говорила, я понимаю, знаю, что это оттуда как раз. Жгонка не оттуда, она универсальная древняя практика, и она есть в различных авторских методиках и системах. Галина, я знаю и уважаю и Жукова, и систему Белояр, и всех людей, которые это и практикуют, и передают. И, конечно, ее принципы очень мощные, потому что они как раз помогают наладить основу основ антистрессовую, это саму осанку и гибкость, о чем мы уже с вами говорили. Поэтому многие упражнения, может быть, не могу сказать все, потому что я все не знаю, но те упражнения базовые системы Белояр, которые я знаю, они очень здорово помогают на этом пути и помогают укореняться нам, быть устойчивыми и стрессоустойчивыми в том числе. Так что честь и хвала тем, кто эту систему проносит. Я немножко просто авторские системы так рассматриваю. То есть вот я не говорю, что это моя авторская система. Я говорю, что я изучаю глубоко русскую культуру, и я просто беру оттуда ключи и показываю, как это применять. А многие авторские системы основаны на том, что люди действительно взяли разные знания, порой из разных культур, соединили их в свою авторскую методику, эту авторскую методику преподают вот в определенном алгоритме. То есть я считаю, что алгоритмов будет, может быть, или ритуалов здрав, может быть, огромное количество, а принципы, они универсальные, и на них можно накладывать разные-разные практики. У меня такой подход, такое видение. Вопросов больше нет. И поэтому я предлагаю тебе, Василиса, завершить эфир, заключительные слова сказать для эфира сегодня и, конечно же, пожелания нашим слушателям и зрителям. Я немножко хотела бы извиниться за то, что мы очень сильно сегодня затянули эфир, но я думаю, тем, кому эта тема нужна, для кого она важна, прослушают его внимательно и переслушают. Потому что ключи, которые я сегодня передала, важные, и в комплексе эту тему я не встречала, чтобы ее представили в комплексе с пониманием основных принципов и разных практик, которые связаны с разными представлениями о том, как с этим справляться у разных народов. Поэтому смотрите, слушайте внимательно. И я желаю всем нам понять, что можно жить в естественном стрессе легко, радостно. И чувствовать себя настолько прокачать, чтобы чувствовать на подходе вот это приближение стресса, первые его симптомы. Потому что когда вы раскачаете свою чувствительность, вы будете вовремя на это реагировать, вовремя проживать все волны стресса, не допуская повторных волн, не допуская дистресса и ситуации, которые приводят к усугублению ситуации. Я желаю, чтобы мы все жили в естественных приключениях жизни, в которых не бывает всегда тепличных условий. Там всегда все по-разному и всегда непредсказуемо. Были к этому готовы, чувствовали себя в связи с Богом и умели стойко и гибко проходить различные испытания. И умели, если все-таки нас волна накроет, умели бы из нее выныривать и вовремя освобождаться от разрушительных последствий волн стресса. Таким образом, чтобы наше сияние всегда было с нами. Мы были в чистоте, в мудрости, в осознанности, в понимании и в постоянной работе над собой, со своим телом, душой и сознанием. Всего доброго. Благодарю вас за столь длительное внимание. Если вы желаете продолжать тему «Здравы с Василисой», я первый раз начала «Здравый практикум» на Народном славянском радио, то напишите об этом в комментариях. И если есть желание все-таки тему антистресс еще углубить и поговорить о профилактике стресса в нашей народной культуре и еще поделать разные всякие интересные упражнения и что-то проработать более подробно, что я сегодня сделала так легко и поверхностно, то буду рада эту тему серия 2 продолжить. Вот. И рекомендую вам еще раз свою книгу «Русский код», где также есть ключи-подсказки к тому, как нам жить здоровой, созидательной жизнью и справляться с разными ситуациями, которые она нам преподносит. А также приглашаю на круг русских здрав. Он состоится с 10 по 21 июня в Святогорье. Пишите, я вам пришлю информацию поподробнее об этом мероприятии. Съедутся целители, знахари, лекари, только русские здравы будут, и мы поможем вам исцелиться и научиться исцелять себя самим. А также на сказочный фестиваль Святогорье, где также всегда сильна площадка мастеров русских здрав. До новых встреч, Василиса. Благодарю всю команду Народного славянского радио за сотворчество. Благодарим и тебя, Василиса. И, на мой взгляд, извиняться абсолютно незачем, тем более, что мы увидели, какой труд ты сегодня проделала. Это огромный труд, за который тебе огромная благодарность. Друзья, мы завершаем наш эфир «Антистресс по-русски». Речь шла о том, как вести себя в стрессовых ситуациях, как активировать родовую память, воскресить глубинную способность возрождаться из пепла. И услышали и узнали сегодня от Василисы много интересных практик, которые могут помочь людям в современном мире выстоять, сдюжить, возродиться в этих сложных, непростых ситуациях. Сегодня по одному из календарей 3 мая 2022 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио находилась сегодня Василиса Сказочной Руси. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков все это время находился за пультом Народного славянского радио. Ну и, конечно же, вела эфир я, Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, особенно те, кто дошел с нами сегодня до финала этого эфира, замечательного, нужного и полезного, несомненно. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Ура! Славянское радио для пытливых умов.